эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 6 октября 2020 года, вторник. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и Иван Воронцов с темой «Путь к осознанию высшего Я». Здравия, Иван! Здравствуйте! Напомню слушателям, что, как всегда, пока идет эфир, мы принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Сайт радио slavradio.org, канал youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Евгений Роденко. Сегодня речь пойдет о человеке и его высшем «Я». Зачем мы рождаемся? Что нужно сделать, чтобы стать тем самым человеком? Как семья влияет на все это и может ли она влиять на это? Что такое высшее «Я», что дает взаимодействие с ним и как подобрать ключи для взаимодействия со своим высшим «Я». Я передаю микрофон. Иван, начинай. Всем здравствуйте. Зовут меня Воронцов Иван Владимирович. Уже несколько лет движусь активно в направлении познания себя, познания окружающего пространства, действительности, мира, чем делюсь открыто со всеми людьми на своем проекте «Радость осознания», где вы можете также найти более глубоко развернутые темы, потому что тему, которую сегодня поднял, ее чтобы развернуть, ну, это часов 6 так точно надо. И поэтому я буду, скажем так, вкратце доносить определенные ключи идеи, с которыми люди могут ознакомиться. Если им будет интересно более глубоко изучить, они смогут посмотреть те же вебинары у меня на канале. Ну, легко найдут по ссылочке. Итак, давайте сразу к делу. Не будем долго вокруг да около. Что же такое высшее «Я»? Да, и почему связи с высшим «Я» у большинства людей, живущих на нашей планете, ну, как таковой нет, сильно проявлен. Ну, вспомним то, что нам говорят о высшем «Я», то, что было единое целое, как бы Бог, единая сущность, потом отделилась от него частичка и сказала «Я есть». С этого момента она как бы самоотделилась. И появился самостоятельный разум, который начал познавать, изучать мир, пространство, вселенные. Потом эта частичка, чтобы получить тот или иной опыт, входит в душу, потом может войти в тело и получать опыт непосредственно здесь. Очень коротко этого коснулся. Если кому интересно, мы с Алексеем Орловым детально об этом беседовали в передаче «Сказы из жизни». Да, она есть у меня на канале, на Славянском радио. Там Алексей во всех деталях это объяснял. Итого, высшее «Я», она находится у нас где-то в мире праве, в чистом-чистом мире. Соответственно, там другие законы, даже не будем их касаться. И у нее есть множество аватаров, то есть множество проявлений в материальном теле. То есть таких, как я, допустим, оболочек, их множество, живущих в разных мирах, реальности и т.п. И одномоментно они живут, проживают опыт, и весь этот опыт идет к нашей высшей «Я», которая познает себя, становится умнее, осознаннее, больше, да, там, скажем, мудрее. Для чего, собственно, этот весь концерт и есть, да, в виде нашего воплощения, жизни, все остальное. И воплощений много, а связаны с высшим «Я», ну, можно сказать, не так много. Почему? И здесь можно предоставить такой интересный образ. Вы пошли в баню, пришли в баню, попарились, чистенький, выходите, а там ваша одежда грязная, которую в грязи там поваляли, она с нее всю капает, воняет. Вам захочется в эту одежду одеваться? Я думаю, нет. И если рядом будет висеть чистенький халатик, Пусть там эта одежда стоит там какая-нибудь Армани дорогущая, но грязная, но вы возьмете чистенький халатик там дешевенький. Ну, зато он чистенький, оделись и пошли дела делать. То же самое и здесь. То есть высшее я с грязным существом, живущим в теле, да, вот это сути человека, порочный, ей неинтересно. Это грязь для нее. Зачем ей с этим возиться? Да, там человек познает свои, скажем так, желания, все остальное, об этом чуть позже поговорим, но ей связываться с этим неинтересно. А вот если человек достаточно очистил себя, у него там центры налажены, он осознал себя как человек, уже дальше пошел, вот тогда он уже человеком стал, и вот с ним налаживается взаимодействие все больше, больше, больше, тоже потихонечку процесс идет. И после этого высшее я уже может реализовать себя в этом теле. И когда на полной мере слияние происходит и идет реализация, таких людей же называют азами. То есть они могут многое. Влиять на пространство, воздействовать, много чего знают, вспоминают. Это есть, но этого надо достичь. А вот как достичь? Вот об этом, собственно, и будем вести себе сегодня с вами разговор. Что нужно сделать для того, чтобы достичь состояния внутренней чистоты, и чтобы была возможность раскрыть свой потенциал полностью. Красиво звучит, правда? Полностью раскрыть свой потенциал. Ведь в каждом из нас заложен очень серьезно. И у каждого своя специфика, свои тонкости, свое предназначение, как разные профессии. И у каждого человека своя профессия какая-то, условно говоря, свой сектор, в котором он наиболее развился и красив, а есть, где он как раз познает себя, изучает. Ну что же, давайте начнем. Для начала место, где мы сейчас находимся, ну, условно, данный мир, он является идеальной школой для повышения осознанности человека. Все здесь направлено и устроено так, что человек не может не познавать себя, не познавать свои какие-то пороки, возможности, способности и не развиваться этим самым. И пусть он даже самая плохая редиска пошел там в уничтожение, но все равно рано или поздно он настолько осознает, куда идет этот путь, что все равно произойдет разворот. И то есть просто смотреть надо не в рамках там 10 или 20, а в рамках так нескольких тысяч лет, нескольких воплощений. И тогда сразу видно, как шло опускание, познание, разворот. А почему шло опускание, да? Просят многие. Ну, здесь интересный момент, что наш мир, он дает возможность получить все, что ты хочешь. То есть что хочет частичка твоей сути познать, пожалуйста. Кто-то хочет алкогольные и прочие-прочие дела, пожалуйста. Кто-то хочет нагуляться от души, да пожалуйста. А кому-то интересны знания, тоже пожалуйста. Но знания тоже разные. Есть искаженные, а-ля секты, да, где там вроде знания, но перевернутые так, что ведут не совсем понимание себя. И все в этом мире есть. И вот чего хочет душа, вот частичка ее, да, то она и познает. И тут мы видим на Востоке такое интересное слово «вкус жизни». Вкус. Чего ты хочешь? И если посмотреть на нашу жизнь до этого момента, то мы поймем, что многое, что мы хотели, мы уже познали. И от чего-то уже отказались. Уже все, наигрались вот так, пошли дальше. Это могут быть какие-то взаимоотношения с людьми, с мужчиной, женщиной, это могут быть какие-то игрушки. Ну, посмотрите, как ребенок. Игрушка раз, наигрался, выкинул, дальше. Она ему неинтересна, он ее познал. И таким образом всю нашу жизнь мы что-то познаем. Но кто-то одни структуры, а кто другие. Например, у меня даже вот занимались люди, он пошел в алкоголизм, вот так окунулся, осознал, что его не путь, и пошел в другую сторону развиваться. И когда занимаемся там практиками, в состоянии чистого сознания, когда просто нет мысли. Он говорит, слушай, а ведь когда я пил тогда, погружался в этот алкоголь, вот было там несколько минут такого же точно состояния. Но он как бы через темное, да, познал, но он тоже вышел на очищение сознания. Интересно. Но за это будут, конечно, последствия. А некоторые как наркотики используют, потому что можно в медитацию уйти в состояние, допустим, благости, а можно уколоться и на несколько секунд тоже какое-то почувствовать состояние благости. Разные пути познания себя. И вот мы имеем, что мы получаем то, что мы хотим. Это раз, это важно понимать. И то, что мы, где мы сейчас находимся, этого мы хотели, и сюда мы шли. Многие скажут, вот, я хотел бы жить по-другому. А я скажу, а какие вы действия предпринимали? Хотеть-то можно многое, но вы там по вашим делам. Какие, куда вы пошли учиться, как вы учились, в какой институт захотели, не захотели, поступили, не поступили, в каком направлении двигались, осознавали себя. Даже можно поступить в институт, но его не закончить. Да, я хотел. Но ты не предпринимал действия, чтобы двигаться по этому пути. И вот мы видим, есть пути. Мало не устать, нужно по нему идти. И вот ваш путь привел вас к тому, где вы сейчас находитесь, здесь сейчас. И вы можете вот так развернуться, посмотреть и понять, что все абсолютно, как объяснить-то, правильно. То есть никаких случайностей нет. Вот закономерно, вот куда вы шли, туда вы и пришли. По своим делам, а не желаниям. Но здесь есть интересная такая тонкость, что многие люди живут в иллюзии. Об этом очень хорошо сказал Алексей Орлов. И мне понравилось, вот последний его слушал про варны, что первая варна живет практически на 100% в иллюзии. То есть они не понимают реального мира, ну, практически вообще. Они живут в своей иллюзии. Вот если человек в иллюзии находится, то есть сложно ему даже сделать самоанализ. А если он уже вышел хотя бы частично из иллюзии, он по-честному может взглянуть на свою жизнь и осознать себя. А ведь многие даже боятся в зеркало смотреть, чтобы свою суть увидеть. Они от нее убегают. Это тоже интересный момент. Боятся увидеть себя. А тот, кто показывает им их зеркало, жена, дети, родители, они же зеркалят своими негативными эмоциями нас. Человек стремится от них уйти, развестись, убежать, скинуть куда-нибудь. Как женщина убегает на работу от детей, детский садик детей, от мужей, от всех. То есть люди даже боятся свое зеркало посмотреть. А ведь семья – это первое зеркало. И мы видим, что Вселенная нам очень серьезно подсказывает. То есть люди, которые вокруг нас, в нашем обществе, они нас зеркалят. И если вы внимательно посмотрите, вокруг нас не так много людей. Ни миллионы, ни тысячи, несколько десятков. Можно прям по пальцам всех пересчитать, с которым вы постоянно общаетесь и которые вас постоянно зеркалят. И получаем ближнее зеркало, это семья, прежде всего, начальники, коллеги по работе, это тоже все вы. То есть они проявляют те негативные качества, которые есть в вас. Если вы внимательны к этому и задумываетесь над этим, то есть вы видите, человек проявил какой-то, ну, не туда пошел, вы, ага, а если это во мне? И ты начинаешь прицельно копаться и видишь, точно есть. Вот оно где, а я ж не видел раньше. И мы приходим к интересному выводу, что свои пороки-то не видно. Почему эта система зеркал? Потому что мы не видим свои пороки. И причем бывает, они просто кричат и орут. Гордыня, эго, человек прям наезжает, орет, агрессия. Ты говоришь, а что ты агрессивно себя ведешь? Он говорит, а я не агрессивно, я нормально, я абсолютно спокоен. Сидишь, реп чешешь, потому что человек там чуть ли не с пены изо рта там что-то изливает. А я спокойно, спокойно. А что ж тогда неспокоен ты будешь? Я уже даже боюсь представить, если это ты спокоен. И он искренне не понимает, что он в агрессии давит на людей, прессует, вколачивает свою правду. И там десятки людей вокруг говорят, да ты что-то перебарщиваешь. А он, да нет, это вы не так. Я вам сейчас все расскажу. И пошел. А ведь это я, можно сказать, каждого из нас написал. Когда мы отстаиваем свою точку зрения, пытаемся кому-то что-то доказать, нашу правду в матку, резать ее. А это насилие. Это агрессия. Пытаться навязать точку зрения другому человеку. И нарушение свободы выбора. Ведь он выбрал идти по пути, который, к примеру, ошибочный. А ты его оттуда сталкиваешь. А ведь свобода выбора – это основной закон. Правильно? А что такое свобода выбора? А без этого бы невозможно было в нашей школе. Это свобода познавать то, что ты хочешь. Ты захотел в темное? Иди вперед. Ну, там свои последствия. Свобода выбора. И тут приходит человек и говорит, куда ты попер? Та-та-та-та-та. А что тот говорит? А я хочу. И как у алкоголика бутылку отнимать во время пьянки. Он что, да иди тут, будь тебя ж дубасить. Я хочу. И получается, ты из чистых побуждений хочешь помочь, а он тебе, я хочу, что ты лезешь? Это мое право. Интересный вариант. И появляется тот, кто пытается его остановить на свободе выбора, он агрессор. И в итоге получается конфликт, взаимодействие двух систем, и тот, кто пытался остановить, он, скажем так, впадает сам в агрессию, и у него, ну, совсем вытекающий. Ну, давайте немножко порисуем для разнообразия. Если представить как бы систему из там двух человек, которые между собой общаются, вот, ну, давайте, как я раньше рисовал, то есть общение-то происходит, вот это тела между собой взаимодействуют, а самое основное идет на уровне, ну, можно сказать, душ, да, идет передача информации, то есть это явный мир, этот неявный. И когда мы взаимодействуем с человеком любым, то у нас происходит взаимный обмен. То есть вот это вот, надо понимать. И происходит отчасти слияние, то есть образуются связи, это вот когда общаемся по душам. И в этом режиме, когда нет никакой агрессии, идет обмен, идет передача информации, и люди слышат, понимают, считывают друг друга с полуслова, осознают. Это, наверное, примерно тот режим, в котором мы сейчас с вами взаимодействуем. Спокойно, мирно общаемся. Но если у человека есть сопротивление, он сопротивляется, у него своя точка зрения, я знаю, как это, то происходит блок. И здесь своего рода такая, ну, как бы частичная блокировка, она не полная. И в результате один атакует, бубух, и в ответ ему второй атакует, бубух. И идет взаимная война, доказывание точки зрения. В результате люди падают на нижние центры, которые отвечают за войну, да, за агрессию, за атаку. То есть какая там любовь? Я прав. И в результате что будет? Один атакует, второй атакует. Ну, если уж дополнить картину, как вселенная у нас наполненная, все миры наполненные, то есть в этот момент прибегает снизу, тык-тык-тык-тык-тык, сюда, разного рода энергоинформационные паразиты, которые засорять начинают нашу непосредственную суть, то есть уже, можно сказать, душу, да, вот. И человек уже облепленный, скажем так, кучей-кучей-кучей разных существ, уже устает, они выкачивают энергию, ведь они же атакуют друг друга, они энергию выкачивают. Чем больше ты атакуешь, тем больше тебе придут, с одной стороны, на помощь, ты прям чувствуешь энергию. А с другой стороны, к нему давление, сопротивление, давление, сопротивление, давление, сопротивление. И так может, кстати, годами длиться. А может, там, в течение одной минуты через сопротивление. Самое удивительное, что подробный механизм взаимодействия я обнаружил в одной единственной лекции у Серебрякова. Он ее где-то из Пуран достал. И там прям на санскрите в процессе спора, как между собой спорят, описаны даже эти существа, как они называются и в какой момент они приходят. Называется принцип разрушения мира в семье. И самое интересное, что по этой же схеме уничтожается, между собой сражается государство, там, мужчины, женщины в семье, там, просто люди знакомые. Одна и та же схема всегда. То есть как только путь разрушения начат, путь агрессии, они автоматически приходят и помогают познать плоды того, куда ты идешь. А паразиты, они выступают как катализаторы. Они тебе усиливают, с одной стороны, дают больше сил, энергии, потому что ты же, когда сражаешься, ты же хочешь привлечь на свою сторону еще сторонников, еще, чтобы здесь было много. И возникает одна система, тут вторая система из разных людей. И как результат, вот одна страна воюет с другой, одна идеология воюет с другой идеологией. Война. Что супруги между собой воюют, что страны между собой воюют. Одинаково. А причина агрессии. И паразиты. Сейчас очень многие любят чиститься от них. Сам прошел этим путем. Кому интересно, почитайте статьи и видео на моем сайте. Это тупиковая ветвь развития. Чиститься от паразитов. Эти просто обычные служивые. Вот они пришли, они исполняют свои обязанности. Они должны вас ограничить. Снять у вас лишнюю энергию, чтобы вы не разрушали пространство. Это раз. Во-вторых, вы высвобождаете такое количество энергии, которое девать некуда. Они ее считывают, слизывают, забирают. Но если вы оказываетесь очень недальновидным человеком и начинаете постоянно в агрессию, не дай бог, там, с кем-то из них там взаимодействовать активно, вы превращаетесь в батарейку, да? О чем описывает Алексей Орлов в своих семинарах «Родовая нить. Как жить без страха». Батарейку. Ну и человек, какой там выше я? Вот думаете, здесь выше я будет в этом всем участвовать? Ей это вообще интересно? Нет, конечно. Она будет ждать, пока люди наиграются в эти войнушки, жизнь за жизнью может подождать. А не спешит, там время по-другому. А вот это весь наш мир. И мы постоянно с кем-то воюем, выясняем отношения. Глупо, правда? Глупо. Но есть и другая еще история, то что мало не воевать, нужно быть осознанным. Потому что если ты не воюешь, но при этом ребенок наивный, то тогда тебя будут использовать. Это я вкратце, у меня есть целый подробный видео, как работает НЛП. Оно работает очень просто. Одна система, вторая система. И вот они налаживают взаимодействие. И начинается этот, допустим, чистый человек, а этот грязный. Его задача навязать тебе программу. И что он будет делать? Очень просто. Его вызвать доверие. О, привет, дорогой, заходи, вот тебе рады будем. На любом базаре это НЛП используется. Расположить к себе. Расположил к себе, нету защиты. Снимается защита, идет взаимодействие системы. Идет взаимодействие, налаживание связи. И если один человек захочет другому что-то навязать, он, вот у него есть какая-то программа, он ее просто передает и пытается строить программу миру другого человека. В самом простом варианте, там, что эти арбузы классные, там, или винограды, персики, приходишь домой, блин, так половина гнилые, а куда я смотрел, да? А более сложных – это чтобы навязать тебе идеологию, какую-то там религию непонятную, там программу. То же самое. Если ты недостаточно осознанный, чтобы контролировать свой чужой и чутьем не воспринимать, то НЛП, оно вот оно. И оно, кстати, на первую варну работает, на наивных людей, которые открываются и не видят опасности. То есть привыкают, допустим, что агрессия – это опасность, а когда мило улыбаются, все шикарно. А тут же приходит, учит. Я же говорю, у нас уникальная вселенная, в которой нас куда ни посмотри, везде нас учат. Ну, мы как-то кратко коснулись, но я думаю, вам и будет, если интересней. У меня на каждой из этих тем подробные видео-вебинары. Вот. Иван, а как же все-таки убрать эти блоки между двумя людьми? Так, эта тема называется... те самые пороки, о которых тоже следует поговорить. Давайте так. Ну, это глубокая тема. Давайте поговорим. Не, я все равно запланировал обязательно. Пороки. Что такое пороки? Допустим, агрессия. Порок агрессии. Человек, когда агрессирует, он пытается что-то доказать, что-то навязать, и он пропихивает, проталкивает свою какую-то мысль, идею. Зачем? Он хочет, чтобы в нее поверили, сказали: правильно, молодец, я тоже туда иду. И как только ты не сопротивляешься, он перестает агрессироваться, но здесь тоже такая интересная тема, то что, как правило, эти люди, они стремятся создать пирамидку, в которой под ним куча-куча людей, которые искренне верят в их идеологию, в их... и поэтому они агрессируют, загоняют сюда. Если просто не сопротивляться, да, и соглашаться со всем, то ты входишь в эту пирамидку, она энергетическая, структурная, отдаешь частичку энергии сюда, и самая такая песня, что твое сознание начинает замещаться частично этой сущностью или то, к чему он подключен. Потому что там может быть какой-нибудь эгрегор, этот эгрегор, которому подключен ему на мозг, просто, скажем, дает программы, и эти программы он воплощает на всю структуру. И каждый человек, кто в этой структуре, он мыслит и думает в определенном секторе вопросов так, как ему заложил эгрегор. Вот вам фанатизм религиозный и любой другой. Потому что есть тот же самый человек, вот человек, да, вот у него есть та самая, ну, душа, да, вот, скажем так. Это как бы набор даже не сколько душа, а мировоззренческих программ. И здесь есть сектора, да, вот мир смотрим через определенное количество нашего опыта, знаний, информации, да, это все наше мировоззрение, то, как мы смотрим на мир. Если здесь заложена большая часть информации, которая, ну, как вам объяснить, нереально, то он будет же вот из этого смотреть. То есть что-то реальное, а вот ему заложили эту. Ну, к примеру, вот эта программа агрессивная, ну, возьмем нацистскую Германию, эти вот наши, а эти не наши, их надо всех убивать, резать и т.д. и т.п. Ведь эта программа же, она искаженная, но люди ее приняли, и они начали делить людей на социальный, там, ариец, не ариец, свой, не свой, но она чужая. Если у человека, это та самая иллюзия, вот это, потому что вот эта реальность у человека, он ее реально видит, а вот это иллюзорная. И когда он смотрит искаженно на мир, он видит его искаженно, в иллюзии. Это такая интересная тема иллюзии. У меня даже несколько видео на эту тему. Ну, давайте вот пример вот приведу. Вот наше поселение, да, далеко ходить не буду. Когда столкнулись, что у нас увели крупную сумму денег, которую мы сдавали на школу, детские сады, 12 миллионов порядка мы посчитали, то часть людей сразу, посчитали приход-расход, нет денег. А часть людей сказали, да нет, вы же ошиблись. Сидишь с ним целый час. Вот приход, вот расход. Не хватает там столько-то миллионов. Ну, допустим, даже одного не хватает. Это уже вопрос. А человек, вот он, находясь в иллюзии, да нет, ты что-то не так понял, иди спроси, тебе все расскажу. Он не верит реальным фактам. Проходит какое-то время, подходишь к одному, второму, третьему, они отказываются верить реальным фактам. И получается, что из, ну, не знаю, вот из там 25 человек только четверо поняли вот, вот этот факт и начали действовать, и остальные просто вот в иллюзии и еще и тебя пинают. Ну, тут получилось, что через полгода, это уже была половина поселения, а на текущий период уже 100% поселения осознало эту реальность, пусть не до конца. Но когда человек в иллюзии, он ее еще яро защищает, то есть это тоже структура такая, и он ее яро защищает. Потому что все вот эти, кто верили в иллюзию, они были в такой иерархической структуре, в которой был один тот, кто, можно сказать, обманывал, да, и а все под ним, и поэтому они ему верили, потому что он транслировал программу, и вот это иллюзия. И когда ты ему показываешь факты, он в них не верит. И вот это феномен. То же самое, если взять какую-то религию, да, еще где-то. То же самое, люди не фактам верят, а вот этой вот мировоззренческой программе. Так, мы сказали, да, что, соответственно, если человек видит реальность такой, какая она есть, а это, скажем так, ну, это надо очень сильно постараться. Чем чище его сознание, тем больше он может осознавать, делать и правильно предпринимать действия. Давайте немножко с агрессией, да? А как он может понять, что у него иллюзия? Это он может понять как раз по зеркалам. Это раз. Ему зеркалят агрессию. Если он понимает, что что-то у него иллюзия. Он говорит, а в ответ ему там не так реагируют. Второй момент. Событийный ряд. В жизни начинается событие. Сейчас давайте немножко в эту тему отойдем. Это очень интересная тема. Я не помню, в тот раз касался или нет. То, что наши события в жизни, они формируются. Если мы вот точки здесь сейчас, это ось, ну, не знаю, там, мерность. Так ее назову, мерность. А это время. И вот, ну, условно говоря, вот так вот слои, я очень коротко. Вот эта точка, где мы находимся здесь сейчас. Вот здесь сейчас, если у нас произошла авария машины, да, машина столкнулась. Но, допустим, час назад здесь, в предыдущем слое, уже была вероятность там 95%, что будет столкновение. День назад, и вероятность там 70%, да, здесь 95%. А где-нибудь там год назад, там вероятность там 2% было примерно. Это коротко. И, соответственно, все эти слои как бы приходят сюда, здесь сейчас, они уже там есть, они уже там формируются. И за час ты можешь почувствовать, что-то не так, вот чутье тебе подсказывает, что-то будет, какая-то неприятность, какая-то что-то случится. А это ты просто считываешь с предыдущего слоя, потому что твоя же суть, она же там находится, в энергоинформационном уровне, она считывает вот эти слои, потому что она там живет. И таким образом нам вот случайности не бывает, что вот тебе раз и авария случайна, она смоделирована заранее. И если мы идем не туда, тут опять-таки вспомнить Лешу, да, Алексея Орлова, если мы идем вот наш путь, вот эта цель, предназначение, если мы уходим в сторону, нам ставят блоки, раз, два, ты ушел туда, а она в виде событийного ряда в нашу жизнь приходят аварии, неприятности, ожоги там какие-то там, да что угодно. Почему? Нас пытаются остановить и вернуть. Потому что все, что здесь происходит, направлено на то, что мы пришли сюда, в конечную точку. То есть наше предназначение. То есть начали повышать свою вибрационную частоту, повышать осознанность. В идеале, конечно, это то же самое, слияние с высшим я и реализация на полную мощность. И поэтому нам помогает и через события. И по событиям можно понять, во-первых, что ты идешь не туда, что твоя картина мира, она неправильная, то, что тебя начинает тормозить, тормошить окружающие. И есть еще же, надо понимать, кармические вещи, которые заслуженно идут по плодам, потому что это мы на путь, а мы же прошли уже по вот этому пути не туда, к примеру, или не так, и, соответственно, это тоже у нас будут какие-то события спускаться в нашу жизнь отсюда. И самое важное вот из этого, что следует понять, что для того, чтобы впоследствии у нас не было неприятностей, чтобы не было аварий, комохота, болезни, аварии, ведь болезни это тоже это, то нам надо стараться максимально двигаться по нашему пути, по нашему предназначению. Это раз. А основной критерий все-таки это, во-первых, честность, порядочность, правильно? По-человечески себя вести. Ведешь себя по-человечески, у тебя последствия будут по-человечески. Ведешь себя как, ну скажем так, негодяй, то и последствия будут негодяйные. И наши будущие события как раз мы сейчас формируем. Там формируются они потихонечку. Это тот самый маленький аспект, который хотел вот с этой картинки вам показать. Будущее зависит от нас. Случайностей не бывает. Мы получаем все по заслугам, 100%. Не туда идем, нас пытаются вернуть. Не то сделали в тех жизнях, допустим, или в начале жизни. Потом нам приходит это. Хотим, чтобы там было хорошо, веди себя по-человечески. Честь, достоинство, совесть. Но из-за того, что картина мира искажена, вот сейчас подойти к любому из вас, или вообще вы подойдете к любому соседу, спросите, а ты честный человек? Скажешь, честный. И никогда никого не обманываешь? Ну, почти никогда. Ты хороший? Да, я хороший. Ты светлый? Да, я светлый. Я вот, видишь, с темными воюю. Они искренне так думают, потому что в иллюзии. В этом и есть весь фокус. То, что люди о себе думают всегда хорошо. И осознать это могут далеко не все. Осознать как? То, что в жизни прилетает. Раз, под машину попал, крышу срезало, посмотрел, фух, хорошо, что там, к примеру, ремнем не был пристегнут. Типа случайность, да. И задумался о жизни, а вот там жена, дети, если сидят, да, сидели бы. И ты начинаешь мыслить, а что я в этой жизни сделал не так. И репу так глубоко чешешь, очень глубоко, там аж до извилин достает. Почему? Потому что понимаешь, что что-то не то. Кому-то там снаряд в соседний дом прилетает. Говорит, трезвеешь так, что вроде не пьяный был, а становишься трезвый. То есть без этих событий мы не растем, потому что нас постоянно нужно подталкивать. Но если мы осознанно движемся по пути, эти события, они не нужны в таком формате. Зачем тебе пинать, если ты так идешь? И здесь... Иван, ага. Смотри, так это же получается, что все-таки даже те, кто и загрязнился, и кто якобы сам не может иметь связь со своим высшим «я», то высшее «я» до него, получается, может достучаться. И оно дает ему знаки все-таки, так? Не совсем так. Мои исследования показали, я как бы стараюсь опираться на свой опыт, на свой как бы то, что интуитивно и так или иначе доходишь. Плюс, конечно, вот есть люди, которые много интересного и ценного говорят, которых я уже озвучил. Много чего подчеркнуть можно, реально ценного. Получается, что когда человек вот живет, вот человечек, то, как там говорят, есть там учителя, я их как бы называю, светлые, отсюда, ну, как три единства, да, нарисуем. Отсюда, а есть учителя отсюда, снизу. Отсюда всякие паразиты, чертики, демоны, а здесь учителя чистые, осознанные, желающие помочь. И вот эти, а их задачи помочь нам, и этих задачи помочь нам. А это даже высшее «я» не нужно. Они, система уже рабочая, и, соответственно, они включаются только нам на пользу и на благо. Потому что они для этого созданы, предназначение у них такое, помогать нам через пинки, через подтолкновение, через вгоняние нас в моделированной ситуации, когда мы входим в состояние агрессии, или человек ходит и на нас там наезжает. Все моделировано. Вот оно все. И мы вот это должны осознавать. А как они работают? Есть очень интересное интервью. Рами Блэкт, интервью с повелителем дьявола. Можете забить в интернете, можете на сайте посмотреть, там как раз, ну, Рами Блэкт это Паша, да, просто потом взял псевдоним Паша, да, вот он уже достиг такого интересного состояния осознанности, проплывал мимо мыса Горн, там какие-то фазы, и он настроился на одного из них и с ним подушевно пообщался. Ну, он хотел это, да, он получил то, что хотел. И он описал с ним разговор, они очень честные, порядочные существа, которые реально стараются нам помочь. И когда ты с ними воюешь, ну, это глупо. А если ты их благодаришь, это, скажем так, по крайней мере, показывает, что ты что-то в этом жизни понял. то, что тебе авария случилась, первым делом поблагодарить. Почему? Тебе, значит, очень серьезно она нужна была. Без нее ты никак. А потом смотришь, там, гибель детей. Это вообще очень жесткие уроки. Но когда смотришь, как жизнь переменилась после этого, то там люди за голову схватились, будь здоров как. Очень серьезно переосмыслили вообще всю жизнь. То есть, получается, без этого они бы не смогли. Они двигались вот в зоне комфорта. Как, скажем так, на удовлетворение своих пороков. Но так как мы считаем себя все хорошие, мы прекрасны, у нас все хорошо, то мы невидимы. И потом не забывайте, путь-то разный у всех, да, у кого-то вот здесь до этого точки расстояние короткое, а у кого-то очень длинное. То есть если мы берем, ну, как по Лешиной системе, первый варнер, то у него задачи маленькие, простые. Ну и, соответственно, ему уроки тоже попроще. А если у вас там предназначение четвертое варное, то вам путь надо пройти, ой-ой-ой, и тебе нельзя задерживаться на этом пути, жизни не хватит. И поэтому начинают вот этих вот очень активно работать. Почитайте тот же самый Дэн Милман, интереснейший автор. У него есть «Путешествие Сократуса». Это тоже, опять-таки, из казаков, родился еще в царской армии. И посмотрите, он описывает свою жизнь. То вы просто смотрите на это. У него жизнь была настолько тяжелой, что он вообще всю детство и молодость не жил. И ты осознаешь количество, концентрацию уроков, которые ему давали. То есть он не то, что на грани жизни и смерти. Там волосы на дыбом встают от того, какие он уроки проходил. И в 17-м году он эмигрировал в Америку, и потом вот как раз Дэну Милману он передавал знания, а это его прямой правнук. Опять-таки все от нас, наши все знания. Вот, и в итог какой? Итог такой, что он ушел вспышкой света. Было 8 лет. Он добился такой чистоты. Но для того, чтобы ему выйти, встать на путь, потребовалось очень жесткие ограничения. И вот мы приходим к тому, что есть определенный путь, на который нужно встать, чтобы раскрыть свой потенциал, свои возможности, способности. А что это за путь и как на него встать? Об этом, кстати, вот извиняюсь, конечно, но вот в субботу вот только провел 2,5-часовой вебинар именно на эту тему. Я сейчас коротко коснусь. То, что человек живет в режиме биоробота. Туда-сюда, туда-сюда. Он идет, уроки проходит. Но есть такая возможность встать на путь. И встав на путь, он начинает очень серьезно двигаться, работать, развиваться, идти осознанно к пробуждению. И вот это надо встать. Это конкретное действие, конкретное действие вот, личности человека, потому что он встает на путь ограничений разного рода, да, как на Востоке, аскез, жестких аскез. Потому что не вести себя агрессивно, а просто спокойно общаться, для многих это уже тяжело. Совершать какую-то, ну, посмотрите, йога, все знают, что она полезна, или гимнастика, но мало кто ее делает. А почему? Потому что как-то лень. Вот едят каждый день, а вот йогу каждый день, чтобы тело, скажем, развиваться, уже как-то многих, ну, практически никто ее не делает, слетает. И вот здесь мы приходим к чему? Путь. И когда смотришь личности, каждая личность в свое время встала на путь. Например, берем ту же самую книгу Рами Блэкта «В поисках смысла жизни. История тех, кто его нашел». Очень великолепная книга. Там как раз эти пути указаны. Мальчик, как раз Артур, который рассказывает, в детстве попросил у Бога: «Я готов на что угодно, чтобы понять смысл жизни». Ему потом ночью во сне приходит: «Ты уверен?» Сверху пришли, да? Он говорит: «Уверен, вопросов нет». И потом его пошли, повели. И в итоге, когда он ушел в секту, да, там, какую-то протестантскую, пошел вообще не туда, ему вынуждены были сломать позвоночник эти снизу, но сломав позвоночник, он оказался в какой-то там больнице в глубинке, но там был рядом осознанный человек с высоким уровнем осознанности, которому аккуратно давал знания. А дальше вопрос. Ты возьмешь эти знания и станешь лучше, либо ты пойдешь в страны пороков, и ты останешься инвалидом на всю жизнь. И ему выбор такой поставили, и он сделал в пользу осознанности. Но у него ломка была. Это очень интересный момент. Ну, в детстве он попросил об этом. Вот даже общаешься с людьми, там человек, у него тоже был выбор идти по пути материальных ценностей, карьеры, все, или оставить этой пути, куда душа ведет. Допустим, заниматься, тренироваться с детьми. Это не очень прибыльно, куча там хлопот, это, но зато душа лежит. И взяв этот путь, человек идет раскрываться, потому что это то самое, куда его суть ведет. То есть душа-то ведет тебя вот сюда вот. А материальные ценности зачастую сюда вот. Пойдя сюда, ты огребаешь и получаешь всякие сложности, проблемы. А пойдя сюда, ты раскрываешься. А вот это сюда у всех из нас разум. А путь-то все равно примерно одинаков идет. Через что мы туда идем? Ну, во-первых, умение контролировать себя. Если мы не умеем себя контролировать, мы просто с людьми не можем общаться. И здесь важный момент какой? То, что... Что такое, скажем так, почему человек начал орать и кричать, да? Но вот он начал орать и кричать, скажем так, вот здесь вот, на выходе. А была до этого фаза, когда у него где-то здесь появился посыл, вот здесь посыл. Прошло какое-то мгновение или время, у него появилась мысль негативная. Дальше он начал уже мысль негативная закипать, и потом он уже на выходе начал ушел в агрессию. И все это время произошло быстро, и он даже не заметил. И уже будучи в агрессии, он уже засек, что что-то я мне понесла, там, допустим, жена заплакала и рыдает от того, что ты агрессивно повел. И ты понимаешь, ну, не ты, человек понимает, что он уже здесь, уже все, и он начинает рот закрывать. Все, что-то я не так, куда я тут надавил, жена плачет, да, нехорошо. А это он просконтролировал. В следующий раз он уже опытный, уже начинается, он на этой стадии, вот ему уже хочется заорать, а он язык зажал. Он уже над собой работает. Он уже понимает, сейчас он заорет, что дальше? Жена будет плакать. Хорошо. Дальше, следующая стадия. У него появились негативные мысли, чтобы он уже чувствовать, закипает, но он уже понимает не туда, и он начинает нейтрализовывать здесь. Следующая стадия, на стадии негативных мыслей он начинает ловить. То, что человек ему что-то говорит, у него мысль негативная, то сразу, опа, а что это у меня негативная мысль к этому человеку? Откуда она пришла? Ведь это, допустим, моя любимая жена. Почему я к ней отношусь негативно? Начинает разбор полетов уже на этой стадии. А более ранее еще посыл. То есть ему говорят, и вот только-только в эту сторону уже, ну, чутьем это чувствуешь, понесло, и он уже, стоп, а почему меня понесло? И начинает разбор вот здесь. То есть это вот стадии, допустим, той же самой агрессии. И в зависимости от роста осознанности человека, каждый начинает засекать себя все раньше, и в итоге он уже может себя контролировать, уже вообще не впадать в агрессию. Интересный процесс. Вот я сейчас описал конкретно свой случай взаимоотношений с женой. Это я начинал еще 10 лет назад, на это годы уходят. Когда я начинал говорить, жена рыдает, ну еще тогда жена это не была. Потом я понимаю, что если я сейчас скажу, она зарыдает, зачем мне это надо? Почему? Я молчу, у меня атаки сыпятся, да, помним эти взаимоотношения. Я молчу, я сдерживаю себя. Это колоссальная работа. Потом уже на фазе мыслей, потом раньше, а теперь уже человек даже, если какие-то, скажем, негативные эмоции проявляет, уже как-то все-таки спокойнее к этому сносишь. Хотя я не скажу, что я святой, тоже иногда чувствуешь, особенно если наваливается отсюда в виде уроков, понимаете, мы же живем в таком постоянном движении, и зачастую нам просто специально преподносят уроки, то есть зажимая нас со всех сторон, допустим, человек болеет, не выспался, голова болит, и тут еще ему там жена, а жену еще там кто-то там укусил, да, за пятку, и она в бешенстве. И тут то же самое, уже с трудом себя ловишь уже на каких-то этих стадиях. Почему? Потому что у тебя колоссальная нагрузка, тебя ограничили, зажали, со всех сторон бьют. Это уроки. А потом тебе легче. И в итоге ты даже в любых ситуациях, там, ну, уровень, да, я думаю, там, святого, когда что бы ни произошло, он всегда чист. Ну, мне до этого далеко, как я думаю, многим из вас. Вот это рост агрессии. Это этапы, как научиться пользоваться. А дальше есть такие интересные фокусы. А как сделать так, чтобы нейтрализовать эту агрессию? И тут на помощь приходят те самые практики, техники, которые мы... Ну, мы, я рассказываю, потому что я их тоже не все придумал, некоторые я взял. Техника поклонов – это самая эффективная техника нейтрализации агрессии. Она подробно описана. Принцип в том, что нужно, скажем так, надавить на горло своей эго, гордыни, агрессии. И сначала практикуешь дома спокойно, стоя на коленях, прям технику поклонов. В этот момент ты как бы разрушаешь свою иллюзию, разрушаешь свою вот эту агрессивную часть, которая давить, сопротивление, ты давишь. Вот это происходит разрушение. И каждый день дома поначалу ее проходишь, тренируешься с женой, с детьми, с начальником, дает сильнейший эффект. Я такого эффекта никогда не встречал. Я прям хочу сейчас переснять видео по этой теме, потому что Я взял, кстати, у Рами Блэка эту технику. Он ее косвенно объяснил. И там был случай, это еще года два назад. Я ее попробовал. Думаю, ну что-то он ее не три раза в книжке упоминает. Дай-ка попробую. Ну, встал на колени перед родителем. Даже хихи, ха-ха, смешно там. Спинка не сразу согнулась, да, там. А потом бац, ой, я чувствую ощущение. Блин, я ощущаю, как какие-то энергии крутятся, что-то меняется, изменяется. Что-то в этом есть. Начал каждый день делать. И потом начал познавать. А там процессы идут, будь здоров, какие. То есть это пусковой механизм внутренних изменений сути человека. И потом начал смотреть, что, ага, ну отрабатывается прошлое, отрабатываются ситуации, отрабатывается много чего внутри человека. И получается, что вот когда вот два человека, они там пободались, да, один, второй, вот они здесь пободались, связи образовались. И когда они разошлись, ну здесь-то связи остались, то есть человек-то ушел, а вот эти связи остались, даже не то, что связи, а образовался своего рода заряд, энергетический заряд, который помогли братва отсюда, да, как их называют, и люди на них запитаны. И вот этот заряд, он может годами жить. А как его проверить? Очень просто. Вы думаете о человеке, и у вас сразу возникает агрессия. Он такой секой, понеслась. Или вы поговорили, разошлись, а мысли магнитятся, а заряд остался. И вот этих заряды, они как камни в рюкзаке за нашими плечами, за всю жизнь, даже за все жизни накоплены есть. И чтобы разрулить эти заряды, нам судьба вынуждена давать уроки, преподносить какие-то кармические, когда ты рождаешься там рядом в одной семье, да, и вы должны друг друга учиться. Потому что заряд мощный, его надо как-то нейтрализовать. А тут техника поклонов позволяет этот заряд засечь, почувствовать, нейтрализовать полностью. И для этого даже с человеком-то видеться особо не надо, даже если он умер. Ты его нейтрализуешь, и ты ощущаешь, как это происходит. В общем, просто во время... А вот высшее я при этом, при всем, что оно делает? А здесь получается, когда ты очищаешь свое сознание, тогда у тебя идет подключение ко всем твоим возможностям и способностям. Ну, смотрите. Давайте высшее я, хорошо. Вот человечек, да? Вот он. В момент практики, медитации, у него есть какие-то там, ну, давайте суть его нарисую. Вот его суть, и у него вот есть какие-то черные пятна, да, там, скажем так, как грязи, там, под ключик, паразиты сидят, это реально ощущается. С такими людьми я даже пообщался, поэтому испачкался, как чувствуешь. И вот у него есть, вот он вошел в технику поклонов, к примеру, медитации, отключение мыслей, и он начинает это подчищать. И когда он это подчищает, а технику поклонов, к примеру, он делает родному отцу, матери и всему роду, то у него подключается связь с родом. И достаточно только им поклоны делать, достаточно только почитания к родителям, ты снимаешь сам вот эти блоки, которые сам же и сделал в процессе неуважения, в процессе жизни. И как только ты с техникой поклона нейтрализуешь эти заряды, вот этот поток мощнейший подключается сходу. Даже просто вот так попросить прощения в итоге, ты сразу ощущаешь столб энергии, все. И у тебя постоянная поддержка рода, если у тебя с ним взаимодействие. Не только с ним, но получается и с женой, и с детьми, потому что это тоже проявление рода. И ты ходишь, у тебя родовой поток открыт, пожалуйста. А дальше, если ты еще очищаешься, таким же образом у тебя встает второй столб, те самые связь с высшим я, ты как бы входишь, но... Когда ты в медитации, когда ты вот реально работаешь, образуется. Пошел общаться с людьми, у тебя какие-то претензии, какая-то агрессия, ты автоматически засоряешься, и образуется блок. Пусть он не такой, что прям, ну, он получается, что вот этот поток у тебя как бы из-за блока идет вот так вот. И ты получаешь крохотульку вместо того, чтобы пользоваться всей силой. И вот здесь, допустим, вот такой вот. Сел в медитацию, если серьезно, ты научился этими практиками владеть, да, это не так, что ты сел, у тебя сразу все, нет, ты уже посвятил этому годы, ты научился контролировать себя, ты научился осознанно быть человеком, и в процессе, когда ты вот отошел, у тебя опять поток, это такая фаза, и ты их реально ощущаешь, у тебя интуиция срабатывает, тебе приходит знание, приходит осознание многих ситуаций, какие-то озарения, открытия, ты прям чувствуешь правильные пути по жизни. Это все доступно каждому из нас, абсолютно. Просто нужно очистить свое сознание. Критерий, что вы ни к какому паразиту эгрегору не подключены, то, что вы можете отключать свое сознание. просто отключать. А вы попробуйте посидеть хотя бы 5 минут, чтобы ни одной мысли не было. Поначалу это сложно. Но если ты идешь этим путем, тут самый путь, помните? На путь нужно встать. Путь – это постоянное движение в сторону вот тех самых открытия своих возможностей и способностей. А на этом пути что главное? Это честь, совесть. И тут мы видим, что на Востоке это называется яма, не яма. Главное правило – не навреди ни словом, ни действием, ни поступком. Все это уже было, и у нас у предков все то же самое. Будь честен, и тогда ты уже на пути, ты уже встал, ты стараешься вести. Дальше следующий пункт – служение. Проблема это в чем? Что в обществе люди, вот ячейки, там, как ячейка общества, да, у нас принято тащить на себя. И ты тащишь от себя, от одного, от второго, государства и все. В итоге вот эти эгоистичные структуры, они все друг на друга тянут одеяло и получаем то, что мы получаем, короче, наше современное общество. Для того, чтобы жить в нормальном обществе, о котором мы говорим, да, вот все, я думаю, слушайте радио, туда стремятся, очень просто, нужно начать отдавать от себя, только отдавать, понимаете? Только отдавать. И когда ты отдаешь от себя, то есть ты получаешь от другого, ты даешь ему, он дает тебе, кто-то дает здесь тебе, кто-то здесь. То есть, и получается прямо противоположная картина. Здесь все друг от друга тянут на себя, а здесь от себя. Ну, это от себя ты же должен кому-то дать. Ты отдаешь здесь, а тебе вот там. И вот мы получаем гармоничное общество. Но для того, чтобы вот это перестроиться на отдачу, это вплоть до ломки сознания у многих. Они реально не понимают, что это такое. Как это можно отдать частицу себя кому-то? И вот шок, да, вот скажем так, для многих, что это очень тяжело, проверяется как очень просто. А как много в день часов вы делаете действия осознанные, самостоятельные для того, чтобы сделать этот мир лучше? А минут? А секунд? И если начать серьезный глубинный анализ, практически там 90%, если не все 100 практически, люди работают по этой схеме. И начинается, ну я же должен работать, я должен кормить семью, то все. И даже 5 минут в день не находится, чтобы реально что-то сделать для мира. Потому что ты должен это время выкроить, не смотреть телевизор, не сидеть в соцсетях, там какие-то видео, а пойти и сделать. И вот это ломка. Люди не могут. Вот парадокс, вот даже, я думаю, Народно-славянское радио, все вот ведущие, все остальные, они видят, что людей-то приходят помогать много, но остается там единицы. Потому что ты должен отдавать частичку себя, искать свободное время, служить. Просто служить, делать общее дело. А нас этому не приучали. Нас приучали все время на себя, за деньги, за еще что-то. И вот, знаете, еще такая интересная тенденция есть, что, как люди говорят, сейчас скажу, меня ж никто не просит, да, то есть я же хороший человек, я готов всем помогать, но так получается, что меня никто не просит. Или и вот потому что я сижу, телевизор смотрю, жду, когда мне там позвонят, попросят сделать, я с радостью пойду и сделаю это. И вот, скажем так, такая иллюзия серьезная. Вот кто тебе мешает, вот даже каждому из вас, пойти и посадить деревья. Вот есть, допустим, родной лес, целая программа, которая бесплатно раздает деревья, кедры, пихты, лиственницы, лес35.рф. Пожалуйста, они бесплатно дают их десятками, сотнями, тысячами тебе дают. Ты иди и посади бесплатно. И что сложно вот сейчас пойти, сделать заявку и сказать, давайте мне привозите 50 деревьев, я их посажу вот в сквере, у своего дома родного, рядом, в каком-то парке, в лесу. Кедры, это же прекрасно. А почему люди это не делают или делают столь мало? И для этого не нужно никаких денег. Говорят, мне деньги нужны. Что, много времени нужно? Нет. А почему не делается? Потому что вот она, структура, в которой мы живем. А надо переходить на вот. А когда живет вот так человек, он только ищет, где я могу помочь. И ищет. И он, понятно, что семья, есть дети, надо зарабатывать, но все равно старается потихонечку перестраиваться сюда. И те самые общины, да, вот к чему мы стремимся, это вот такое взаимодействие на отдачу. Но это сознание надо перестроить, и поэтому на это идут время, а иногда, может, даже несколько поколений. Потому что сейчас многие пишут, там, ну, мне прислали, допустим, что вот я хочу общину, где нету финансов, все друг другу делают за так. на данном этапе, живущий в этом обществе, это утопия. То есть надо сознание потихонечку сюда перейти, а как? Начать служить. И тогда мы отдаем частичку себя. И тут мы видим интересный механизм. Да, вот даже вот этот. Если мы отдаем, если мы на себя забираем свою суть, энергию, допустим, тащим, то нам говорят как бы, а нафига тебе столько энергии? Чтоб телевизор смотреть, чтобы развлекаться, зачем тебе энергия? Приходят паразиты и вот так вот блок, раз, два, три. Зачем тебе энергия? Мы тебе не дадим, да столько, ровно столько, сколько тебе нужно. А когда человек говорит обратное, я отдаю миру себя, любовь, счастье, радость, дела. А откуда он возьмет эту энергию, если у него там свои какая-то? И тут вот эти потоки, вот они открываются, и человек получает колоссальное количество энергии. Дальше мы помним, что у нас есть светлые учителя, да, а они с радостью тоже начинают помогать. И вот эти вот темненькие братва, да, снизу, они спокойно там, как говорится, курят сторонки. Пока человек в своем предназначении выполняет благо для мира, вот в таком режиме его запитывают, его поддерживают род, высшие я, учителя, весь мир. Потому что вот он служит, и он отдает много больше, чем у него есть. То есть у него, там, не знаю, там лимит там 70 единиц, а он отдает там 1000 единиц. Где он разницу возьмет? А вот отсюда берет. Ну, пропускная, он как это, ретранслятор этой энергии. И получается, что у него было 70, через месяц такой работы у него уже там 100 единиц, через полгода уже 500 единиц. А через там, 10 лет у него уже там, 5000 единиц. Почему? Потому что он постоянно работает, он же свою емкость увеличивает. И вот она, сила, энергия делать дела, время. Ну, смотришь, такие люди вообще ночами не спят. Почему? У них куча энергии, куча сил. Понимаете? Вот он, путь к счастью, радости. Это же у тебя чистая энергия пронизывает. Напоминаю, эти, они тебе не мешают. Ты в своем деле. Они только могут чуть корректировать, чтобы ты учился правильно отдавать и дарить себе. И вот он, путь к счастью, гармонию, служение. Но служение тоже нужно понимать, что те самые пороки, их тоже нужно с ними справляться, научиться. Это тоже тема. Вот это самый главный путь к открытию. Служить миру осознанно. Но это еще надо научиться. И пороки свои надо преодолеть, иначе ты будешь служить из эго, из гордыни, из прочих пороков, да? То есть ты вроде помогаешь, а сам, я такой классный, я столько всего сделал, вон я какой. Ну да, ты молодец, но на уровне энергии такого не получится, тебе не дадут. Че там, дураки, что ли, сидят? И высшую яд свою хочешь обмануть? Кого ты хочешь обмануть? А если от души искренне, с посылом, то да, вот это все твое. Это один из путей открытия. Это основной путь. Служение и работа над своими пороками. А практики – это помощь в очищении своего сознания, да, я уже схему сделал, для того, чтобы возможность была это все запустить. То есть ты как бы очищаешься, хотя бы в процессе медитации, ты себя как бы очищаешь, чтобы вот это вот ощутить потоки, чтобы ощутить свои центры. А для чего тебе это надо? Для того, чтобы тебе лучше стало, комфортнее жилось, как многие делают. Ну тогда фигу тебе дадут. Скажут, тебе хватит столько-то. А если для мира, вот тогда на, держи. Там же все чувствуется. Там нету, как у нас здесь, друг друга обмануть еще. Служишь миру от души. Да вот тебе от души. Тебе же твои шпретки дадут. Да на тебе целый шмат энергии. Что тебе надо? Ресурсы. Как... Это же Алексей Орлов хорошо писал. Эти прибегают, на тебе ресурсы материальные. Что тебе еще надо? И вот это есть в режим любого человека, когда он в своем предназначении. Он служит. Вот любой кузнец, столяр, плотник, любую профессию, врач, когда он на пике своей служения миру, предназначения, он всегда служит. Он в таком режиме всегда. И он счастлив, радостен и все остальное. Сразу сходится вот эта вся картина. И событийный ряд ему дается полностью, да, то, что двигайся вперед. Его аккуратно корректируют. И, кстати, вот в этом состоянии высшее я как раз и может реализоваться здесь и начать двигаться. Потому что связь сильная, как бы, не буду углубляться, он сам принцип, как раз она и получает максимальный опыт, максимальное знание. Она может пробовать реализовать себя в этом мире, повышать осознанность. И ты в копилочку уже идет туда, будь здоров, чего? Какой вопрос был? Слышал? У меня, да, я все порываюсь сказать, что ты очень много говоришь о том, что нужно работать, нужно себя организовывать, стараться, и тогда высшее я подключается, начинает помогать. Это у меня все время вопрос такой, а что же делать тем овцам заблудшим, которые вот живут в системе, которые по каким-то причинам ну, не хотят пока или не готовы развиваться, трудиться на благо рода. Они что же, лишены помощи своего высшего я? Я просто вот прочитала такую вещь, что вот как мы заботимся о какой-то там вот болячке своей, заработали себе болячку, начинаем ее восстанавливать, тело свое, так и наше высшее я старается пробиться к заблудшему и все-таки помочь ему как-то. Вот, а то получается, я так поняла, по крайней мере, что если ты хорошо не трудишься, не готов, значит и к высшему я ты своему никак не можешь пробиться. И получили мы что сейчас? Как можно помочь алкоголику? Вот он пьет, пьет, пьет. Давать ему наливать стаканы? Ну, что из этого выйдет? Ничего хорошего. То есть наливать стаканы – это давать колоссальную энергию, силу. А как тогда? А так как устроено. Приходит братва и начинает давать уроки, события, трясти, чтобы они поняли, осознали хоть что-то в этом. Допустим, вот он соврал, ему раз через 3 дня прилетел урок, что он осознал. Блин, вот я соврал, вот урок прилетел. Так, врать нехорошо. 5, 6, 7 раз пролетело, чтобы врать нехорошо. Все, он понял, врать точно не буду. Потом сорвался, ему опять пролетает. И там через там, 50 лет он смотрит, врать это нехорошо. Уже хорошо. Он уже чуть-чуть приблизился. И таким образом, через событийный ряд, через двухстороннюю поддержку, через обратные зеркала, да, нам ставят специально людей, которые нас специально показывают, кто мы. И есть та самая помощь и поддержка нам. И это очень большая помощь и поддержка. И поэтому, куда бы ты ни шел, ты все равно учишься. Ты не можешь не учиться. Хоть ты там в городе, хоть самая заблудшая овца. Хотя на самом деле это не совсем так. Они не заблудшие. Они хотели вкусить, познать это. И они познают это. Пройдет время, что-то изменится в них. Какие-то уроки они пройдут. Кто-то их может вдохновить. Они скажут, все, спасибо, я наелся этого, я хочу туда. Как вот я пример привел, человек пил, а потом же что-то произошло в этой жизни его, что он сказал, все, больше не буду пить, я пошел, оттолкнулся. И вот здесь тоже важно понимать такой интересный момент. Если брать там частотный диапазон, да, там, допустим, это 100, это минус 100, к примеру, там 0. Вот человек родился, он родился примерно чистенький такой, хорошенький, процесс жизни, понимает, понижается, это шкала времени, да? И вот он достиг какого-то уровня, когда уже все, жизнь его превратилась в ад. Ведь что значит жизнь превратилась в ад? А, вы не понимаете. А, сейчас скажу. Когда живешь, не понимаешь. Жизнь наша, большая часть людей, это сплошные страдания. Агрессия. Человек начинает постоянно агрессировать, он страдает, он недостаточно энергии, ему дают болезни. Что еще ему ограничивают? Вокруг него появляются люди такие же агрессивные. Его постоянно, как он прессует, давит, так и его прессует, давит. То есть он здесь, здесь его. Дальше приходит колоссальное количество демонических началок. Он уже обвешен вообще им полностью. Он уже в состоянии такого бешенства. У него появляются страхи. У них страхи уровня что? А, все, они ночами спать не могут. По ночам к ним приходят чуть ли не те самые черти, вьют из них веревки. Они просто там находятся в постоянной панике, у них депрессия. Это здесь с виду они все улыбаются, у них там зарплаты классные, они наворовались, но суть их внутреннюю не обманешь. И над ней работают очень жестко, как снизу, так и сверху. Их трясут, их ломают, и их прям выбивает. И они уже многие не выдерживают, они просто срываются, кто-то там спивается, пытается заблудиться, там, убежать в иллюзию, но их оттуда вытряхивают, вытаскивают за уши, за уши. Это очень жестко. И вот они погружаются в этот ад. И рано или поздно, в этой жизни, в следующей, они познают, все, хватит. Ведь они сюда шли познать, скажем так, удовольствие, да, какие-то пороки. А в итоге это что? Они их познали плоды, помимо пороков, да, они их познали, но и все плоды. А плоды какие? Что на них колоссальное количество демонов, паразитов, прочее, прочее. Они не могут жить спокойно. И они говорят ранходе, не хочу. Вот эта самая внутренняя часть, там, частичка там, души, она уже все, уже не хочу. И они разворачиваются и начинают оттуда усиленно грести. И здесь как раз они начинают смотреть, а что есть по сторонам? Знания какие? Техники, практики, начинают метаться, они могут даже идти какие-то не те, и они так или иначе начинают стараться отсюда выкарабкаться. И поэтому когда смотрят там на какие-то там совсем заблудших людей, у них тоже есть шанс выйти. И они для этого пришли сюда. Познать пороки, да, но рано или поздно они все равно будут выходить. Просто надо смотреть не в рамках одной жизни, а в рамках многих. И задача этим людям тоже помогать. В них верить, поддерживать, когда они реально захотели выходить. А как? А суть-то не обманешь. Там же чувствуется. По действиям, по плодам, не по иллюзиям. И их поддерживают сразу сверху. У них могут пройти болезнь. Ну, я рассказывал, мне как-то пришел человек один. Он уже начал умирать, там, 30 с чем-то лет от панкреатита. Он говорит, я видел уже черти уже просто там, уже начали меня вытаскивать. И в последний момент своей жизни он в мысли, хочу познать веды. И вот эти все братва разошлась, хорошо, и назад отошли. Иди познавай. Он назад пришел в себя, там боль отпустила, и пошел познавать. И тут он пошел, там славяно-арийские веды, послушал вот эфиры разные, пришел ко мне, и начали с ним взаимодействовать. Он говорит, я реально видел. И вот ему дали шанс. Его как бы держат на коротком поводке. Ошибешься, они его натягивают. А почему ошибешься? А вкус жизни ты остался. Вознаслаждаться. Ах, правильно идешь, ему отпускает, у него болезнь проходит. Вот мы месяц не прозанимались, это, конечно, непросто. Почему? Потому что его тянет на наслаждение. Но он старался искренне, делал поклон и все остальное. Месяц прошел, ну как, улучшение есть? Есть. Все анализы показали, что есть, есть, есть там. Но он не вы... Ну, как объяснить? Когда увеличивается сила, сразу хочется там, а, мне все по плечу, и пойти вперед. И тут же раз ему поводок назад. Куда пошел? И вот так вот их учат. И вот кто опускается. Понимаете? Система работает. Это очень интересный процесс. Но выход-то есть. И вам достаточно захотеть. Не дохотеть, а предпринимать действия к тому, чтобы отдавать, помогать людям, помогать детям, помогать внукам, просто прохожим, и начинать предпринимать вас сразу. Поймите, они не имеют права, темные, да, даже демоны там какие-то там, кого только даже не придумали, не имеют права они вас поддержать. Как только человек сказал, я хочу идти к свету, к любви, и осознанно принимать к этому действие, они потихоньку отходят в сторону. Да, ты на поводке, потому что натворил много. Ты получишь частично карму, но все-таки ты выходишь. Тебе сверху учителя автоматически начинают помогать, начинается система как дрессировки. Правильно идешь, зеленый свет, и силы прибавляются, энергии, спокойствие жизни. Неправильно идешь, тебе натягивают. Но пока они в этом диапазоне, очень жесткий короткий поводок. Как только они уже выходят, уже становится легче. Уже становится проще. У кого-то это месяц, у кого-то годы. А потом они могут спокойно дышать, они становятся людьми, они становятся радостными. Потому что они уже научились частичку отдавать. Вот парадоксально, но вот примерно этот путь я прошел буквально там за месяц, воюя с паразитами. Я же вот все, что описывал, зачастую, это мой собственный опыт. Просто мне захотелось стать чистым, очиститься, потому что я куда ни плюнь, везде паразиты, здесь там. Да отстаньте вы от меня. И пошел крестовый поход на меня, да? До 12 часов в день медитаций на протяжении 2 месяца. Многого достиг, много осознал. Пока не сообразил, что этот путь тупиковый. Потому что они-то свои обязанности выполняют, а я-то лезу не в свои обязанности, поэтому они всегда будут правы. Отдельное видео есть на эту тему, не буду задерживать. Но сам понимание, что у всех есть возможность выйти, и наша обязанность всем помогать. Ну, я имею в виду всем, кто вот здесь. Почему? Потому что они могут, и они должны выйти рано или поздно. И в них надо верить. Зачастую, ну вот мы столкнулись, да, никто не верит. Почему? Столько всего натворил, никто не верит. А вот на уровне чутья ощущаю. А он идет, он изменился. Он реально пытается, но не знает как. Никто не верит. Надо поддержать. Я встречал людей, которые специально поддержат там киллеров, убийц и прочее. А как? Они тоже люди. Им тоже нужно помочь. Да, они ошиблись, да, они пошли. Но зачастую, оттолкнувшись от низов, они могут большего достичь, чем тот, который вот живет, и шалка-невалка, вроде никому не мешает, ничего не делает. Он познал, пулькой пошел вверх. Так, какие еще вопросы есть? Сейчас я посмотрю, что еще у меня. Да, вот я смотрю, что интересно было бы послушать о том, как при помощи высшего «я» все-таки можно формировать события в своей жизни и управлять ими. А, это интересная тема. Сейчас я тоже ее коснусь. Я пробегу сейчас по листочку, какие темы я осветил, какие нет. Так, семья. Семья – это, кстати, очень важный элемент, потому что очень часто, я на этот вопрос попозже отвечу, я помню, семья обратите внимание, все холостяки – это жуткие эгоисты. Неважно, мужчины, женщины. Потому что когда начинается семейное взаимоотношение, то происходит очень сильное слияние двух систем, двух суть. О, у меня есть два вебинара на эту тему, великолепных, в которых я как бы попробовал вложить все, что познал в этой теме, потому что мужское, женское начало – это вещь та самая, которую мы даже не знаем, что такое женщина с раскрытым потенциалом, женщина. Мы не понимаем, что такое норма. Нас это выкинули просто из обихода. Когда есть мужское и женское начало, да, там, допустим, семья, они в процессе взаимодействия, если у них нет никаких противоречий, они взаимодействуют, налаживают те самые связи, то происходит своего рода слияние настолько мощное, что, ну, к примеру, М и Жо, то, что мужчине становятся доступны женские энергии, потенциал, а женщине мужские, то есть это становится единое целое. То есть не как там мужское, женское начало, там, как рисует там инь-янь, а становится третье состояние и инь, и янь вместе. И тут врубается мощнейший потенциал, как у одного и второго, для творения. Это вообще, но здесь гордыня, эго, все вот эти недомоки должны быть проработаны полностью. Полное доверие, полное слияние. Но надо, это как связанные, наверное, с канатом между собой идут по скалам. Один, если летит, второй туда же, но он может удержать, а может полететь вслед. И поэтому важно, чтобы женщина и мужчина серьезно развивались. Вот в этом режиме это постоянная связка, ощущение, потенциал просто неимоверно увеличивается. Это нормальная семья, которая достигла гармонии. Очень мало сейчас таких. Но женщина может раскрыть свою полную суть, потому что... А как это сделать? Допустим, если мужчина пренебрегает женским началом, то он лишается поддержки всего женского начала. То есть и женщина, если пренебрегает мужчина, она пренебрегает зачастую всю поддержку мужского начала. То есть это фактически человек сам себя наказывает. То есть поймите, есть... Женское начало, дарящее, вот это творящее, это рождающее. А с другой стороны, она же и уничтожающая. Это как, ну, Восток беру, где есть богиня там Парвати, которая дарит все, а есть она же, Кали, которая все уничтожает. Это одна и та же суть. Это заложено в каждой женщине. Если мужчина настолько глуп, что превратил женщин в своих врагов, они его уничтожат. Это вопрос времени. Почему? Да, она уничтожает себя, но его мужиков она тоже уничтожит. Женское начало – это вообще очень серьезная тема. И то, что сейчас женщин превращают мужиков, зачастую уничтожающих все на свете, это очень трагедия женщины. И вот семья как раз, вот, когда люди проработали, это вот это мощнейший потенциал. Потому что здесь же потом и дети, они же в этой всей системе крутятся. Это то, к чему каждому нужно идти – семья. И, соответственно, если мужик или женщины не смогли этого достичь, вот это состояние. То, что все в семье, вот рано, они идут к этому. Когда они пытаются в конфликтах уступать друг другу, чуть-чуть там притираться, там, да, это годами. Как там сказал один хороший человек? Это два камня, один квадратный, другой круглый. Три-три-три-три-три-три. И в итоге они идеально будут соприкасаться друг с другом. Идеально. Ну, лет через 50. Вот это и есть, вот это вот. Идет притирание. Просто время нужно, потому что порочно очень. И потом душа в душу будут жить. Да, там через 30 лет, кто-то сразу с детства, да, кто-то уже, а кто-то через 20-30 лет. Но главное к этому стремиться и с мужчины, и с женской стороны. И в итоге будет то самое слияние, и все будет. Работать надо над собой. А если человек не может работать, вот это же самое ближнее зеркало, он тебе зеркалит по руке, не может, отходит. Или живут как будто чужие люди, да, вот просто вообще друг с другом. Или развелись. Все, это, ну, во-первых, рвутся вот эти связи. Вот поймите, эти связи, они налаживаются годами. Если развод, еще что-то, эти связи рвутся годами. А как? Они постоянно друг о друге вспоминают, постоянно думают, еще что-то. Это тоже, это ломка, это колоссальная ломка для личности, развод. Я ж молчу про детей. И в итоге он становится один. А что значит мужик один? Никаких обязанностей. А зачем какие-то обязанности? Жена, дети, их обеспечивать надо. Тьфу, пошел он, в гараже сидишь, телевизор включил, машина есть, на хлеб заработал, все прекрасно. Эгоизм, полный эгоизм. Какое там служение, какой там мир? Вот у меня все прекрасно, что мне еще надо? А женщины что? То же самое. Когда они в разводе остаются с детьми, это значит, в первую очередь, женщина не справилась с удержанием семьи. Это все-таки женская обязанность целостной семьи обеспечивать. Ну так и потом они начинаются, а есть еще хуже, когда они еще начинают искать других женщин, другую любовь, другую еще. Они все бегают, какие-то любовь. У нее там дети, их поднимать надо, да, или внуки с ними работать. Они там любовь ищут. Какая любовь? Это побег. Побег от своих обязанностей. И, соответственно, раз ты бежишь от своих обязанностей, ты не отрабатываешь эти уроки. А ведь это один из самых главных уроков. Семья, дети, воспитать детей, привести в этот мир. Ну, вспоминаем, вторая варна, да? Это все же, оно уже практика, практично. Если человек убегает от семьи, он глупец. Он, во-первых, лишает себя поддержки женского, ну, противоположного начала, а это силы огромные. А если он презирает, не дай бог, то его будут уничтожать. Ну, пример приведу. Есть знакомый, у которого там две или три жены, несколько детей, причем мальчиков. И в процессе жизни, уже там через годы, когда у него в его окружении нету любимого человека женщины, ему начало очень сильно вкручивать по болезни. Ему начались сложности в жизни, серьезные. И прям когда начали разбирать конкретно, что все сложности началась, когда ушла последняя девушка. Она его прикрывала, она женское начало. И все, и он остался один. И даже дочери нет, чтобы прикрыл. Потому что дочери любящие тоже могут прикрыть, это тоже женское начало. А по сути, отодвинув себя от семьи, он сказал эгоизм, понимаете? Его начало скручивать в бараний рог. А как начали смотреть в технике поклонения? А там сразу чувствуется, у тебя прям напряжение там колом вот так встает. Прям оттуда идет, потому что у них же претензии у женщин. Почему? Потому что с детьми оставил, воспитывай, как хочешь, да, там, и все остальное прочее. Конечно, у них претензии есть. Поэтому старайтесь семью беречь, держаться за нее, взращивать себя в семье, работать над собой. Это я с этого начал 10 лет назад. Еще даже семьи не было, только встречаться начали. У меня волосы аж седые до сих пор. Почему? Потому что такой стресс был работать над собой. У меня есть подробная статья на эту тему. Потому что вот в этом можно пройти колоссальное количество уроков в семье, внутри семьи. Тебе даже больше не надо ничего. А потом, когда начинают там мужики, вот там строим то-то, так, стоп. Ты свою жену сделал счастливой? Нет. А детей воспитал? Нормальными? Нет. А куда ты лезешь? Какая община? Какое общество? Ты иди-ка жену сделай счастливой, чтобы она счастлива была. Понимаете? Если ты не сделал ее, ты не прошел путь, ты не осознал себя, ты не прошел путь пороков. Потому что в семье ты уже очищаешь себя, работаешь, а дальше высшее я, то самое высшее я. Конечно, оно будет. Потом, когда ты вот это пройдешь. Сейчас я немножко коснусь еще высшего я. Так, ну и что, давайте еще пару слов на эти темы. Что дает повышение осознанности и высшее «я»? Вот то самое у меня прям написано, слово в слово. Слияние с высшим «я» дает понимание то, что происходит. Поймите, оно вам дает те знания, не только высшее «я», род, учителя, предки, дают вам те знания, которым вы готовы и которые вам нужны. Если вы движетесь в рамках своего предназначения, к примеру, лечить людей, пошли, идете. Вот все, что вам нужно на этом пути, вам будут давать. Знания какие-то будут приходить, какие-то книги даже попадаться. Это же тоже событийный ряд, да? Вот что так, просто книга попалась? Нет, не просто так. Знания, книги, дальше. Вы будете чутьем находить, что то, что вам нужно. Вам будет прям, вы ощущаете, что здесь нужно поступить именно вот так, а вот здесь надо вот так. Если вы в режиме служения, если в режиме отдачи искренне желаете помочь человеку, вам высшее «я», ваши предки, род и все остальное вселенная, она вам даст эту информацию, если вы искренне это делаете от души, если вы мастер. И все, что вам нужно для этого, вам будут давать. И в процессе годов вашего роста вы же работаете над собой, помогаете людям, служение, гармонизируете себя в семье параллельно, воспитываете детей, и вы потихоньку-потихоньку превращаете в осознанного человека. И у вас все больше и больше знаний, вы становитесь мастером, у вас же там уже очереди растут, да, там, чтобы вам попасть на прием. Потому что вы мастер этого дела. И неважно где, лечение, это может быть образование детей, педагогика, да, это может быть там какое-то столярство, плотничество, просто вы становитесь мастером, вам реально потребность. Но когда вы от души это делаете, как по-русски, да, это очень важный аспект. То есть оно вам подсказывает, помогает. Но если вот зачем вы, ну, если вы, к примеру, лечите людей, зачем вам знания от управления массами? Как ими управлять? Как организовывать группы? Как их распределять? Системы взаимодействия? Вам это не надо. И у вас эти таланты раскрываться не будут. Но если вы пошли туда, у вас бы раскрывались те таланты. То есть вам дают знания и возможности под те задачи, которые вы выполняете. Не все и сразу обо всем. Зачем? А там, где вы ищете. Если вы движетесь, шаг за шагом идете, то вам будут по ходу вашего движения давать знания. Если вы стоите на месте, сделай меня сейчас лекарем. Вот хочу знать все о лечении. Вопросы есть? Я думаю, по этому поводу нет. Вам скажут, дорогой, ты там, как там, кашу, как там, помните, там это, Вова в 39-м царстве. Надо последовательность действий. И здесь вот это то, откуда идут знания, да? Вам их дадут под задачи. Если задача служить миру, вам дадут много знаний, много информации. Если вам нужны способности, чтобы служить миру, способности, чтобы управлять погодой, чтобы управлять политическими событиями в мире, управлять какими-то серьезными пластами реальности, если вам это в рамках вашего служения нужно, вам раскроют эти способности. Ясновидение, яснослышание. Все вам дадут, все, что вам надо, если вам это надо. Если это ваше предназначение, ваши возможности. Если вы воин, все, что касается там, боевых искусств, анатомии, уничтожения, вам это дадут, если вы будете идти. Вы можете в медитациях напрямую открывать каналы, осознанно этим двигаться еще быстрее. Для этого отключать мысли научиться, любой воин он это должен знать. Концентрация, отключение мысли, отключение сознания. Контроль мысли, контроль своих чувств, контроль своих ощущений. Посмотрите Штирлица, да? Какой образ? Ты попробуй так держать себя в руках. Это там аскеза. Вспоминаем, да? Первая, вторая, третья варна. Четвертая варна, то, о чем мы говорим сейчас. Первая, вторая, третья, четвертая. Ну, давайте вот так вот. Понятно. Четвертая варна идет через третью варну. А третья варна – это управление с высокого уровня. Это, ну... Это даже воин, это главнокомандующий, это умение целыми легионами управлять. Управлять прежде всего своей психикой надо научиться, чтобы охватить такие. Потом тогда ты сможешь управлять пространствами, временями, энергиями. Правильно, ты сможешь. Но чтобы вот на этом уровне, ты должен научиться управлять своей семьей, управлять каким-то делом, которое ты владеешь, стать мастером этого дела. Для того, чтобы мастер, ты должен получить азы, то самое первое варна. Вот мы получаем ту самую варновую систему на практике. Хочешь туда, да это же замечательно. Пройди по этапу, да ты можешь в течение жизни, может быть, тебе, именно тебе суждено это пройти сейчас. И вот воплотившись здесь, вот на этом, сейчас очень сильно в мире не хватает третий, четвертый, особенно третий управленцев, чтобы вывести вот эту всю структуру на управленцев. Не хватает. Ну, сейчас много, я предполагаю, спящих и третий, и четвертый. Почему? Потому что все застряли здесь, и они уже по кругу так родился, умер, вот они, мало кто сюда заскакивает, мало, а сюда, так это ж вообще надо это. И поэтому сейчас, я думаю, в нашем обществе, если люди начнут массово пробуждаться, то у нас массово получится и вот это, больше, чем в норме даже, потому что их много сейчас, я, ну, в этом уверен. Путь, как видите, это путь. Первая, вторая, третья. Вторая – это вот та самая семья. Первая – это подготовка к этому всему, она у нас как-то пролетает. Третья – это уже управление серьезное. Четвертая – а высшее «я», оно везде на вашем пути поможет. Но вот здесь вот – это уже полное слияние, это единое целое, это уже черпание пространства, энергии, это управление пространством. То есть это управление даже не то, что погодой, событийным рядом. Ну, помните, я рисовал, событийный ряд, он управляется по слоям. Это управление, прямое вмешательство. Какие сложности в этом? Очень просто, свобода выбора. Ты не можешь идти, даже будучи вот у тебя трижды там азом, не можешь идти против свободы выбора обычных людей. Если тут люди в явном мире выбирают жить в аду, то есть полностью погружаться в этот круговорот пороков, ничего с этим сделать нельзя, это их выбор. Понимаете? И вот там множество сидит, там, может быть, этих йога-фазов по пещерам, Гималаям, лесам, но они ждут, когда ж мы здесь к шаг за шагом начнем делать дела, чтобы вылазить. И вот как только человек становится на путь свой, да, говорит, я хочу идти к осознанности, тут же подключается к нему куча учителей, высших я, паразитов, прочее, которые стремятся ему помочь на этом пути. Главное не свернуть. Главное идти шаг за шагом, вперед, вперед, вперед. Тебе помогут очень серьезно, сейчас. Все ждут, когда же человек захочет. Что значит захотеть? Вот сейчас сидят. Я хочу встать на путь. Я встану. Классно, здорово. Как это проверять? Просто по полчаса в день или по часу. Практики. Простые практики, которые ты показываешь себе практически. Первое. Зарядка. Хатха-йога. 15-30 минут в день. Каждый день. И ты начинаешь очищать свое тело, выстраивать свои, как бы гармонизировать хоть как-то. Плавание, бассейн, там, спорт какой-то умеренный, да, великолепно. Каждый день стараться. И вы увидите, даже на этом этапе слетают ноги. Второй этап. Те же самые практики, техника поклонов, она работает великолепно. Каждый день практиковать. Отключение мыслей, сознания, это очень важно. Научиться контролировать себя. Параллельно учишься работать с своими пороками, учишься, движешься, осознаешь, ищешь их внутри себя, реально ищешь, копаешь где, дальше работаешь с ними, переосмысливаешь, переосознаешь ситуации. На этом пути есть много великолепных книг, вебинаров, семинаров. Я вот сейчас говорю, самое лучшее, наверное, это вот сейчас, ну то, что я вижу сейчас, это вебинары те же Ивашка, Алексей Орлов. Дальше у меня много чего можете найти. Книги Рами Блэк, Дэн Милман, они прям пошаговые инструкции на этом пути. Это все вам помогает идти. Параллельно вы слышите, действуйте, идете, практикуйте, чтобы себя очистить, и действуйте в этом мире. Начинайте ему служить, помогать. Это важно. То есть все вот это, чтобы помогать миру. И вот вы каждый день предпринимаете шаги. Каждый день. Проходит неделя, месяц, год. И вы уже вот так потом посмотрите, у, как я сколько прошел. Это и есть путь. Это и есть встать на путь. Это и есть движение по нему. Вот пока вы движетесь, вы идете. В любой момент можете сказать, все, хватит. Причем это вы говорить не будете, вы просто перестанете идти. Если вы первый варны предназначение, ну, у вас будут одни результаты. Если четвертое, то вам скажут, не, дорогой, тебе сюда. И могут очень сильно, как я говорил, вплоть до гибели детей. Были такие случаи. Почему? А вот почему? Что, такие вреднючие? Да нет. Есть очень чистые души, которые сюда пришли, в этот мир, и они пришли сюда именно, чтобы делать много хороших дел. И они же понимают, что им нужно пробудиться. А что значит пробудиться? То самое осознать и встать на путь, и начать двигаться. И они понимают, что они соглашаются. Грубо говоря, если бы я был там, еще не родился, я бы подошел к этим темненьким и сказал, дорогие, вы знаете, вот я вижу по судьбе, у меня вот там будет случай, я могу засидеться в зоне комфорта. Пожалуйста. Возьми вот эти вилы и мне поболей, вот сюда ткни. Он скажет, да, сделан. А вот здесь, пожалуйста, пни меня посильнее тут. Ага, а вот здесь, пожалуйста, да. Почему? Потому что я, как душа, там выше, я заинтересован пробудиться. Хотя бы пробудиться, стать человеком. Я их буду просить, там, умолять, вы меня посильнее пинайте. И на выходе мы получаем, как то самое, приключение Сократуса, что вся жизнь превращается в сплошные испытания. Но на выходе идет доход до суда, успевая, сейчас время жизни короткое, да, 50-60 лет, попробуй, успей пробудиться, вон сколько пройти надо. Они успевают. И в итоге, когда, пусть там в 30-40 даже, какой-то я рано даже сказал, там в 70 лет он доходит до суда, он уже, у него и будет время хоть немного пройти, осознать и сделать что-то хорошее. Поэтому эти темненькие, да, которые внизу, они наши лучшие помощники, их реально надо благодарить за это, потому что они искренне исполняют свои обязанности. А почему нужно захотеть встать на путь, да? Тоже интересный аспект, потому что, понимаете, не все из нас в прошлых жизнях были, скажем так, нехорошими редисками. Многие были очень много хороших дел делали. И поэтому они заслужили такую возможность отдохнуть. Отдохнуть, в том числе, познать какие-то пороки, куда-то нырнуть туда, и у них будут деньги, у них будут какие-то ценности материальные, будут какие-то успехи в этой жизни, когда они там вроде ничего не делают. Потому что они там многое заработали. И они как бы отдыхают. И их особо пинать-то не будут. Почему? Потому что он столько всего хорошего сделал, пока время не пришло. И как раз, когда ты просишь напрямую, я хочу, давайте меня вперед, только вперед. Понимаете, ты как бы отсекаешь у себя все пути отступления только вперед, сюда, к осознанности. И тогда они на полной мере могут тебе помогать. Поверьте, они никогда не перебарщивают. Они дают ровно столько, сколько надо. Они по грани могут провести. Когда ты вот прям по грани, не ломаешься, но проходишь прям по самой-самой кромке ножа, самой лезвие. Если валишься, там все равно помогут, подскажут. Главное, чтобы ты шел. Там очень все осознанно. Вы же поймите, кроме них есть еще и сверху. Они очень все контролируют, чувствуют. Они вот эти могут смоделировать любую болезнь, любую острую боль, какую захотят. Молниеносный рывок здесь, там, зуб, все. Это молниеносно делают. И в нужное время, в нужном месте, да, закон подлости, помним, всегда они вам устроят. Всегда. Лишь бы все шло на благо. Лучшие помощники. И здесь, и там все для этого предназначено. Встать на путь – это значит разрешить, захотеть максимально. Вы также можете послушать тот же Рами Блэк, как там Михалыч описывает, у него была клиническая смерть, ему там прямым текстом сказали, знаешь, ты вот пришел сюда и достиг много больше, чем фактически ты сейчас есть. То есть ты прожег свою благоприятную карму. Вот эту благость ты прожег. А он был на тот момент раввином. То есть это священнослужитель, причем немалый. И когда он это осознал, он вернулся с этой клинической смерти, он переменил свою жизнь полностью, да, и фактически тогда он встал на путь. Встряска была, стресс, клиническая смерть. То есть как угодно, лишь бы ты встал. Все для этого предназначено у нас, чтобы мы соединились с своим высшим «я», мы соединились с своими родовыми потоками, семьями, создавали роды, служили друг другу. Весь мир к этому идет, это вектор движения. Туда. По-любому туда. Это вопрос времени. Сколько на это идет? 10 лет, 100, 1000 лет. Но мы все равно придем туда, к созиданию. Потому что мы должны пройти путь сюда, чтобы идти дальше. Да? То есть задача-то вывести нас всех сюда. Четвертый варный казан. И поэтому здесь все предназначено. То есть нас как бы сначала наши вселенные могут зажать, какие-то тяжелые революции, но потом все равно, познав это, мы выходим. И как цивилизация, и как все остальное. И поэтому есть. А почему есть революция и все остальное? Потому что есть души настолько очерненные, что в благостное время они родиться не могут. То есть или они хотели познать это все, и они приходят именно в это темное время. Потому что светлое время им нет места. А в это, пожалуйста, можно. И поэтому эпохи меняются. Поэтому идет одна цивилизация, потом вторая, потом третья, потом опять первая. И все идет по спирали вверх. Туда. Все мы идем туда, к высшему я. Вот так вот, наверное, перейдем к вопросам. Да, я тоже предлагаю закончить первую часть эфира и после небольшой отбивки перейти к вопросам, которые уже поступили к нам в чат и которые мы все еще принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канал youtube.com/slavradio. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 6 октября 2020 года, вторник, в нашей виртуальной студии находится Иван Воронцов, я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира «Путь к осознанию высшего Я». Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канал youtube.com/slavradio. Принимает Светлана Большакова. За пультом находится Евгений Роденко. Начинаю вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Иван ответит на вопросы, которые поступили к нам в чат. Первый вопрос. Дядя Вася, человеческие тела, по-вашему, являются биороботами без души, и для того, чтобы душа подключилась, нужно очищать тело. Но телу, по-видимому, это не нужно. Халат сам не пойдет в химчистку? Ну, тело – это не биоробот. Тело – это всего лишь тело, это оболочка, это скафандр. Вот как космонавт выходит, он надевает скафандр. Но скафандр не есть космонавт. Соответственно, тело – оно одежда, скафандр. А вот наша личностная часть, которая в нем есть, вот ее как раз и следует чистить, потому что она скафандр для более высокой части, да, вот то, о чем говорил. И здесь личностная часть должна, конечно, захотеть очиститься, захотеть двигаться вперед. Это чтобы достичь максимального эффекта. Ну, понимаете, зачастую бывает так, что личность просто начинает делать то, что для чего она предназначена. Ну, предназначение исполнять. Например, погружается в творчество. То есть вот это все, что я описываю, не обязательно знать для того, чтобы совершенствоваться. То есть есть же люди, которые пошли, к примеру, в музыкальную школу, стали виртуозами, они туда погрузились так, что, ну, когда они играют, они врываются в это пространство, они вклиниваются, и в этом пространстве они вносят изменения. Я забыл об этом сказать, что в этом пространстве все мы можем вносить изменения. И творчество – это один из путей, через который мы эти изменения вносим. Например, есть энергетические центры, у каждого из них есть свой звуковой ряд. Соответственно, если петь песнь осознанно под задачу, например, на благость в семье, на погоду, и искать интуитивно, научиться при помощи того высшего «я», когда вы под задачу на благо, оно подключается и подсказывает, и вы чувствуете правильный вариант. И можно петь песню на благо, на погоду, на какую-то ситуацию в стране, от души вникая, вы сами найдете нужные частоты, и в этот момент происходит интересный эффект. То есть наша суть, она постоянно может подключаться к тому или иному набору разных энергий в пространстве, комбинаций. Мы постоянно взаимодействуем. Вот так. Каждый звук, каждое слово – это подключение, отключение каких-то диапазонов. И когда мы поем под задачу, даже просто поем, мы встраиваемся в эту структуру и вносим им изменения. То, что слова могут быть в песне заложены, образ, да, там образ, допустим, позитивный, негативный, любой. И мы его воплощаем. То есть мы, встраиваясь в пространство, его реально меняем. Если мы делаем, если человек умеет отключать мысли, достаточно осознан, умеет уже управлять как бы, ну, свои какой-то базовыми возможностями, то у него есть такая возможность. К примеру, пением. А есть другие возможности. Через творчество, как вот скульптура, вот был в гостях человек, он пошел по этому пути, он как творец, и вот он скульптуры, создает скульптуру в благости, он ее целый год создает, может. Но он создает ее так, и ставит в парке, для которого она была предназначена, под конкретную задачу. И в этом парке в радиусе десятков километров уменьшается количество преступности, практически уменьшается, там чистота, порядок, гуна благости. А он скульптуру создал. Но он создавал ее специально для конкретного места и задачи. То есть он уже встраивался в пространство и не в виде звука, звук это как бы больше здесь сейчас, а он в виде какой-то там скульптуры в нее, скажем, зарядил своим сознанием так, что она стоит, излучает определенные, он как бы закрепил частотные диапазоны, которые все общество начинает, которые видят, они восхищаются, они становятся чище, лучше. Это интересный очень феномен. Когда я с ним пообщался, ну, с виду мужичок как мужичок. Он вообще по-другому устроен. У него вообще другие частотные диапазоны. Если ты с ним в ближний контакт не входишь, ты даже... А многие просто его боятся и входят в агрессию, потому что он вообще другой мужичок. Но когда он начинает творить, входит в процесс творчества, у него открыты доступы. Серьезно, мы тут ходили, он говорит, вот земля, вот мне поместье нравится, такое, как подходит, не подходит. Я говорю, да ты глаза закрой, поставь задачу, показать тебе образы. Я говорю, слушай, действительно... Получается. А он никогда просто не задумывался, что все свое творчество, он развивал свои способности видения и все остальное. Потому что скульптуру он делает трехмерные проекции, постоянно и крутит в голове. Он просто задачу никогда не ставил, что можно что-то еще с этим сделать, кроме как скульптуры сделать. А можно поставить задачу здесь, там, там. И те же способности ему помогут. Кстати, очень интересный аспект. То же самое художественная тема, да, есть картины, которые смотришь, они передают суть, они заложены энергией. То есть они уже встроились в пространство и изменили. Понимаете? Строительство, архитектура, везде это все следы изменения. Все, что творит человек, оно воздействует на пространство. Если человек от души это делает, вкладываясь, просто это вгрызается и меняет его постоянно. Даже та же самая архитектура, которая там вибрирует все. И вот одна из задач человеку научиться войти, стать творцом. А ведь человек, который стал мастером любого дела, он творец. Он творит. Он делает, он дышит, он раскрыт, у него высшее я раскрыто, у него потенциал, и он меняет, делая все от души. И поэтому можно быть пианистом, я вот как пример, вот я вот Денис Мацуев, да, я его включаю, как он играет, он там просто обалдеть, он просто вгрызается в пространство, он так играет, что руки не успеваешь, как они, камера не фиксирует, как он идет. А когда он с оркестром, так я вот там посмотрел, в Японии он был, там японцы такие зажаты, оркестр, так он через рояль, ведя, он их вдохновляет, они так раз-раз, там через 10 минут там уже шпарит весь оркестр, встроившись в пространство, то есть он вдохновил. Это же ощущается все, я даже у тебя на странице это выложил. И вы можете стать творцом любого дела и этим помогать миру. Вот куда надо стремиться. И это доступно каждому из нас. И мы таким образом меняем. Просто кто-то будет это делать более осознанно, под задачу, ставит задачу и выполняет. А кто-то интуитивно. И поэтому весь этот набор знаний, он нужен, ну, как помощь, но он за вас не сделает. А можно без этого набора знаний стать человеком. Не знать ни о варнах, ни о чем, но быть человеком. Просто родиться, найти свое место и быть. И таких, кстати, много в нашем мире. Иван, у тебя тоже очень большой круг такой идет и знаний, и посыла. Но у нас все-таки накопилось очень много вопросов в чате, и поэтому я попрошу немного сокращать ответы. Итак, вопрос от «Ремонт в гараже, два ключа на стеллаже». Как через сон выйти к своему высшему «я»? Сон – это очень интересная тема. О ней, кстати, Ивашка много говорит. Сон – это своего рода, ну, мои исследования показывают, что это моделяция состояния. То есть ваша душа склонна к определенным действиям, к определенным поступкам. И здесь, в явном мире, у нас определенная одна модель, да? А там у нас есть возможность помещать нас в разные моделированные ситуации и посмотреть, как ему поведет наша суть. И чтобы мы сами это посмотрели тоже. И во сне нас тоже учат, и серьезно учат. Я просто начал это засекать прям, помещая, допустим, когда я проходил агрессию, помещает ситуацию, когда путем агрессии я задачу не решу. И когда идешь путем любви, все получается, получается, то в конце все-таки соскочил на агрессию. Раз, пошла сцепка, ну, как бы с темной, да, сутью, прям выныриваешь из этого сна, и ты уже, у тебя, ну, у меня там потенциал весь энергетически разогнут на полную мощь в режиме такого атакующего состояния, и находишься в сцепке с энергоинформационным тем существом. И ты понимаешь, что сон не такой уж и сон. То есть ты был реально в моделированной ситуации, где ты реально пользовался своими возможностями и способностями. Ты, конечно, ну я уже понимаю, в чем чего, отпускаю, отхожу в сторону, но в такие моменты начинаешь понимать, что сны, они очень, ну, такую серьезную роль играют. И как и по снам можно определить много, но надо их научиться еще запоминать, можно ввести в них еще себе осознанность. И я здесь отправляю прямым ходом к Ивашку, который на эту тему шлет, сделает кучу семинаров, и он там больше специалист, чем я. Я лишь познаю. Натали, здравствуйте. Техника поклонов поможет мужу вылечить алкоголизм жены? Спасибо. Алкоголизм женщин вообще считается очень тяжелая тема. По-любому нужно действовать. Техника поклонов поможет вам выйти из того состояния, когда вам вынуждены преподавать такое отражение. То есть она же отражение вас. То есть скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Если жена находится на стадии алкоголизма, значит, у вас очень много пороков и всего остального, которое, ну, фактически вынудили ее стать. Да это очень просто проверять. А как часто вы делаете массаж своей жене? Как часто вы делаете комплименты, дарите вещи, уделяете ей время, энергию, частичку себя самого, дарите себя на уровне энергии. То есть помним, на себя, я тебе, от себя, как часто в ее адрес. И когда мы начнем это рассматривать в процессе вашей жизни, то выясним, что в процессе жизни вы очень мало давали. Но она, видать, не пошла, как многие, направо, налево, она пошла в алкоголь, потому что оно давало ей то, что ей хотелось. То есть какое-то спокойствие, умиротворение, скидывание себя какой-то ответственности, но вы себя не скидываете ответственность за это, поймите. И надо работать над собой очень серьезно. И работая над собой в процессе многих месяцев или лет, вы решите и эту задачу тем или иным способом, если вам, скажем так, это нужно будет. Механизмов много. В частности, что, скажем так, мир меняется, исходя из нашей вибрационной частоты. Повышая свою частоту, меняется мир вокруг нас и меняются люди, которые рядом с нами. То есть вы становитесь легче, счастливее, осознаннее, и все вокруг вас становится таким же. Оно соответствует вам. Алкоголизм жены соответствует текущему вашему состоянию. Выйдите из него, и она выйдет из него. Это параллельные реальности. Смотрите, конкретно есть статья на эту тему у меня на сайте. Я уж не буду углубляться, потому что этот феномен сейчас настолько серьезно развит, что уже только ленивый не видит, как эти реальности меняются, и то, что они перемещаются по ним. Эффект Монтгомери. Для тех, кто не в курсе, как это называется в современном обществе. Поехали дальше. Натали на эту тему реплику прислала. Алкоголики чаще не умеют выводы делать. Мозг пострадал, нечем думать. А я ведь пример сегодня приводил, что человек справился с этой задачей, и он стал очень довольно серьезным и осознанным. Развивался, занимался у меня месяца 3 в том году. И я не скажу, что у него мозг поврежден. А ведь он говорит, я доходил до серьезной стадии алкоголизма. Вот у меня сосед живет. С ним общались, он говорит, слушай, я тоже был в алкоголизме очень жутко, а теперь вот у него 4 детей, жена любящая, на поместье живет, и вообще вот такой великолепный человек. Понимаете? Это ничего не значит. Если вы встаете на путь, вам помогут даже тело подправить, мозги вправить даже на какие-то зоны, которые прокурены, еще что-то, вы будете жить. Пример я даю такой, Менлибаев, такой дяденька, который был дважды в Чернобыле, он там военным был, и дважды был в зоне заражения, и в итоге сейчас он пошел путем служения еще тогда, начал леса сожрать, да, там есть у меня опять-таки семинары его, но можете даже забить. И в итоге ему уже там много-много лет, все, кто был в Чернобыле, там инвалиды страшные и уже поумирали, а он бегает бодрячком, он мусульманин, и как он говорит, Аллах не фраер хорошим людям помогает. Я же вижу, говорит, что вот все уже померли, а я бегаю бодрячком, тут столько делаю. Потому что он служит миру. Он леса сажает. Он целое направление взял на себя лесоводство, когда можно брать заброшенные леса, засаживать его редкопородными деревьями и восстанавливать нашу планету. Ему судьба, учителя, Бог, выше я, ему все помогают на этом пути. И, несмотря на то, что он там подвыпивает, там, не знаю, там еще что-то, там, ест мясо, да, там, он все равно на своем пути. Не надо крайности делать. Кушаешь мясо хорошее, не кушаешь. Служите, люди. Вот он служит, ему вся вселенная помогает. Это для меня видится как великолепный пример служения. Дальше. Да, у нас тоже записана программа с ним, поэтому он там все рассказывает об этом как раз. Буду рад послушать, я не знал. Натали еще один вопрос задает. Техника поклонов может исцелить политиков, которые народ мучают? Спасибо. А здесь мы приходим к теме, что есть демонические существа, которые не воплощены, а есть которые воплощены. И здесь в явном виде нам дают уроки, загоняя нас в те или иные рамки. Ведь они тоже ждут, когда же мы пробудимся, когда же мы начнем действовать. Там даже Путин говорит, земство, собрание, когда же вы там это, самоорганизация, там как там, МСУ, местное самоуправление. Они же ждут. А мы чего? А мы сетуем на них. А они ждут нас. Они нам моделируют ситуацию, ждут нас. А техника, знаете, техника поклонов, что называется? Вот вам бы к ним сделать технику поклонов, чтобы их принимать, чтобы осознавать, что они выполняют свои обязанности. И когда начинают там, вот, Чубайс ворует, а мне тоже, значит, можно. Нет, тебе нельзя. Ты пришел совершенствоваться. Допустим, товарищ Чубайс, он пришел давать уроки. У него свое предназначение, свой путь. Понимаете? Вы поймите это, что все пришли под разные задачи. И сравнивать себя с ними, а некоторые сравнивают себя с успешными там грабителями, да, и говорят, я тоже таким хочу быть, вот, они называют, давай. Ну так у них такое предназначение. У них и денег, и всего полно, материальной ценности, правильно? Все верно. А это не ваш путь. И человек туда идет, начинает понижаться, помните, рисовал частоту вибрационную, начинает очень жестко огребать, вся жизнь превращается в ад. Для них ад — это норма, они оттуда пришли, а для вас нет. И вот здесь человек как раз отчаянно пытается туда вылезти. Они выполняют свои задачи. Вот это надо осознать. И лучше им делать технику поклонов, чем ждать, что они начнут делать вам. Дальше. Спрашивает Майя. Ваня, а женщина может быть развитой в том смысле, что многогранно осознанно? В У женщин очень серьезный потенциал. Гигантский. Я пока в своей жизни не встретил ни одну женщину, чтобы она развила в себе в полной мере все возможности женщин. Я просто это осознаю, я это чувствую, считываю, и когда я вижу, что женщины не используют этот потенциал, а занимаются чем угодно. Вот прям сидишь и думаешь, вот в этой ситуации надо было вот так сказать, и мужчина бы сделал так, как тебе надо. А вот в этой вот так бы вести, и было бы вообще великолепно. А здесь вот так вот. Откуда это идет? Ну, видать, я когда-то был женщиной и познал этот путь уже на, скажем, полной реализации. Мне прям чутье подсказывает, как это все. И даже взять того же Алексея Орлова, я вот слушаю его тоже, говорит, да я знаю и варное предназначение женщин, как проходить? Ну, это женщина должна рассказывать, потому что, ну что, я мужик, буду это рассказывать. Вопрос, а где эти женщины? Тут возникает вопрос, и ответ. Если женщина достаточно мудрая, она достаточно осознанная, у нее семья, дети, она там развила себя, она не будет лезть на сторону, куда-то кому-то что-то доказывать, что-то объяснять. Возможно, когда она уже вырастет детей, уже станет в таком возрасте, да, там на уровне, там, не знаю, там 40-50 лет, она может давать это вовне, но пока таких нет. Но если мужики-то суются, начинают делиться опытом, еще, то женщина мудрая, она не будет лезть. У нее есть мужчина, который она вдохновит, и он будет менять этот мир. А когда спросишь у мужчины, а как у тебя в семье? Все классно, замечательно, дети, жена, Любушка, все. И он идет дела делать, куча-куча. А она не высовывается, да, как крокодилы. Почему? Динозавры вымерли, а крокодилы остались. Здесь из той же серии. А потенциал гигантский, очень гигантский. И фактически они могут управлять вселенной через мужчин, через семью, через детей, которых они взращивают, приводят в этот мир. И если мужчины вот на тонком плане, работа это чисто женская. То есть это прикрытие семьи номер один. Вот каждый мужчина должен знать, самое главное его прикрытие – это мать, жена, сестра, ну даже не сколько сестра, но сколько дочери. Это мощнейший щит, женский обережный щит. А для этого надо уважать женское начало, любить его. Это уважение к любой женщине вообще в вашей жизни. Уважение внутреннее, почитание. Даже поклоны поделать можно. Сейчас вот практику хочу прям. Родилась тут недавно с человеком. И хочу даже создать уважение женского начала. И это мощнейший оберег. И это сила женщины самая большая. Оберегать этот мир. И она этим его держит, удерживает. Но она же может и разрушать. Понимаете? Там же как обережная функция, так и разрушительная. Если она разрушает, это вот родина-мать зовет, да? Вы к нам пришли, когда уже женщины уже встали за станки, и все, и враг уже улетает, причем рыбкой. У меня есть семинар «Мужское и женское начало» на эту тему. Рекомендую послушать, там более развернуто, часа на три. Поехали дальше. Да, мы когда буковицу изучали, и вот слово «мать», как раз если назад прочитать, получается «тьма» слова, действительно. Натали Натали задает вопрос. Как жена может принять мужа, ежели он в нежити хочет жить? Понимаем, что вторая половинка – это зеркало. Правильно? Всегда. Знаете, что было проще? Весь мир вокруг вас создан для того, чтобы помочь вам двигаться вперед к осознанности. Поймите это, осознайте. Все вокруг вас для этого предназначено только для вас. Начните так относиться к миру, к ситуациям, в мире, в семье, со знакомыми. И благодарить за каждый урок. Всегда. И это форсаж неимоверный. Внутреннее осознание этого. И муж то же самое. Если он ушел в нежить еще куда-то, женщина может вдохновить. У женщины потенциал, я говорю, огромный. Она может вдохновлять так, что через свою вот эту внутреннюю суть, женственность, это силище. Отправляю опять на вебинар. Дальше. Оксана Филатова. Добрый вечер, Иван. А если мужа увели из семьи и отрезали резко от детей и жены, это тоже уроки, которые необходимо осознать? Понимаете, что значит мужа увели? Вот меня кто-то может увести от семьи? Тут интересная ситуация, когда вот мы живем в поселении, а тут все семьи целостные, да, вот практически все. И ни у кого даже в голову мысль не придет уйти куда-то в сторону, посмотреть, даже просто помыслить, а общаясь с другой женщиной, как... То есть, знаете, как вот ведах, да, описывают, как они... Относись к женщинам как к матери или дочерям, если они маленькие. И со всеми женщинами в обществе должен именно так общаться. Это мать, дочь, это не жена. Жена – вот. И, соответственно, это у любого нормального человека, ну так. То есть он общается, уважение, помню, к женскому началу, это мать. Сколько? Она мать своих детей, она мать. Вот это поймите. Или мать, которая еще не родила детей. Но это все равно женщина. Вот это внутреннее уважение. Соответственно, когда у человека такое состояние, увести его невозможно, да, с одной стороны. С другой стороны, женщина то же самое. Она может использовать свой потенциал для того, чтобы вдохновить человека, чтобы уделять ему время достаточно. Вы поймите, почему человек уходит в алкоголизм? Ему не хватает женской энергии, он ищет ее на стороне. Где он ее может восполнить? Где он может взять частичку женской любви, ласки, внимания? Некоторые в секс ударяются, как с мужской, так и женской, потому что хоть как-то там из мужа вытащить эту кусочек энергии для меня, ну пойдем хоть позанимаемся. Семинар «Мужское и женское начало». Там все подробно объяснил. И про семью тоже. Поехали дальше. Галина Сысоева. Что для вас высшее «я»? Скажем так, это часть меня, которая помогает мне на моем пути, причем активно и позволяет реализовывать задачи, которые я ставлю перед собой. Почему? Потому что если вы задачи никакие не ставите, то а в чем вам помогать? А если вы ставите задачи, то вы ищете решение. Тут приходит на помощь, как я говорил, и высшее «я», родовый поток, род, учителя, они поддерживают вас на пути. Поймите. На том, который выбрали, дают адресно на этом пути определенные возможности и способности. И поэтому для меня это, ну как, это часть меня, которая помогает мне познавать этот мир. И с определенного уровня, ну, можно очень плотно взаимодействовать. Опять-таки, это не пока, допустим, у меня это не постоянно. Допустим, входит в состояние благости, более-менее держится. Потом уроки приходят. Это же тоже надо понимать. Я еще только движусь по пути. Я еще только начал, можно сказать, развиваться, как и многие в этом мире, они учатся. А дойти, это я не знаю, когда я дойду до того момента, и дойду ли. Ну, я дойду, я-то дойду. Ну, тогда посмотрим, на что способно высшее «я» в полном слиянии. Вот мне самому интересно. Давайте дальше. Аббат Бузони. Ваш метод развития только в паре – это идеал и основа, или некоторые души все-таки могут развиваться в уединении? Путей множество, достижений, нету шаблонов. И возможность помогать миру есть всегда. Вот вас скрутило, бараний рог свернуло, и прям тяжело. И даже в этом состоянии вы все равно можете помогать. Был даже человек, который в концлагере, не имея ничего, помогал другим. И он на этом очень сильно вырос. Я забыл, как его фамилия, но такой был. Принцип в таком, что вы можете помогать людям, находясь в любом уровне, в любом состоянии, в болезни, где угодно. И об этом опять-таки показывает Рами Блэк, где там Артур со сломанным позвоночником, начиная помогать людям, он начал на этом очень сильно подниматься. С женой, без жены, с детьми, без детей, мальчик, девочка, пенсионер, ребенок. Всегда можно что-то хорошее сделать людям. Всегда, в любом состоянии сознания. Даже болея, я специально проверял, болеешь, скрутила температуру, еще что-то. Ничего подобного. На уровне энергии тебе доступно вперед. То есть ты должен преодолеть свои, скажем так, болезни. Выходишь и работаешь. Медитация и все остальное. Все работает прекрасно. Возможности все открыты. И более того, вас на этом пути поддержат. Помните, вы служите миру, они отходят в сторону, вам помогают. Вся схема вот эта рабочая. Вы служите миру, исполняете свои обязанности, стараетесь. Вам всегда помогут. Поехали дальше. Светлана Голубь. Плохие мысли опережают хорошие. Благодарю. Вообще, что такое мысль? Знаете, многих, кто общается с духами и прочее, их там вообще в психушку садят, что вот вы там общаетесь, вы там разговариваете. Когда мне пришло такое интересное осознание, что любая мысль практически в голове человека, который себя не контролирует, да, это мысль, энергоинформационных паразитов. То есть фактически человек с ними общается напрямую, ведь это их мысли. Ваша чистая душа никогда такое не воспроизведет, какую-то там, вот там, ну, не буду рисовать, да. Я с этого тоже там года три назад начал свое исследование как раз паразитов, когда сорвался на ребенка, потом стоп, а почему я это говорю? Это я говорю? Нет, это не я говорю. Моя суть, я знаю свою суть, она не может так говорить. А кто говорит? Я вот так развернулся, так, кто говорит там? Ага. Значит, кто-то другой говорит. И начал засекать, вот эта схема родилась откуда. То есть я засек уже, когда сорвался. И я начал отматывать назад, засекать, когда они начинают только-только мысли давать, воздействовать. А почему они тогда это? Потому что частота вибрационная низкая. А как ее поднять? Ну, питанием, здоровый образ жизни, служение, практики. Поднимите частоту, научитесь контролировать мысли, они не будут вам ничего давать. Но пока вы сами в их лоно, логово, так извините, какие претензии? Я же говорю, делюсь своим опытом, я через все это прошел. Повышайте частоту, и у вас мысли, поймите, мысли, у меня есть видео, называется как правильно мыслить или как правильно думать, вот так вот. И там я во всех деталях сформулировал, что такое на самом деле, когда вы творите мыслью и создаете образ, формируете. Это не то, когда у вас там вот это вот. Это процесс действий, который требует колоссальных энергозатрат. И как показывают те же самые исследования, это самая большая загрузка ЦП мозга в процессе мышления. И там требуется мощнейший энергопотенциал. Но это не вот эти мысли, вот эти вот. Это состояние, в которое входит человек. Я расписал, как это работает в этом видео. Как правильно думать. Вот, вспомнил, как называется. Смотрите на сайте. Едем дальше. Зайнаб Чупалова. Куда уйдет душа, если она не успела постичь высшее «я» при жизни? И можно ли облегчить ее жизнь после смерти молитвами и практиками? Постоянное ощущение, что душа близкого человека рядом. Это возможно? Так, помочь кому-то можно через те же техники поклона всеприятия, внутреннего почитания, уважения и, ну, как бы поддержки, да, то есть такой внутренний. Куда они уходят, я сказать не могу. В этом я это еще сейчас не постиг, я еще живой. А еще что было раньше, не вспомнил, но, ну как, ну допустим, есть умершие дети, да, абортированные дети, а ведь, ну, делали аборт. Вот они далеко не уходят, они висят, они как обиженные, и можно их ощутить даже в процессе медитации. То есть начинаешь настраиваться, а там что-то еще есть, и его состояние можно почувствовать, этой души, и, ну, это на самом деле серьезная тема. Там просто сидишь и рыдаешь, потому что, блин, трагедия, будь здоров какая. Ты считываешь состояние этого ребенка. Что там, я конкретно сказать не могу, но то, что помочь можно те же через принятие технику поклонов, а можно же делать технику поклонов от имени этого человека. У меня даже есть и на эту тему видео. Кто сказал, что вы, допустим, часть рода, вы представитель рода, вы живете. И что, вы не можете от имени своей матери или отца сделать поклонов? От имени рода, как представитель рода, можете. И вы почувствуете, что работает она. Ой-ой-ой, как? Более того, там же есть звенья тоже темные. Их тоже, ну, в роду. Их тоже можно восстанавливать, заполнять. Это уже опыт не мой наставника. То есть это возможно. То есть можно работать. Я же говорю, мы во времени и в пространстве перемещаемся постоянно. Наши мысли, прыгающие туда-сюда, это все мы перемещаемся, мы просто не умеем. А если вы научились жить здесь и сейчас, в точке здесь и сейчас, я сегодня про это не говорил, это очень серьезная тема. Вот Дэн Милман, «Мирный воин», он на это акцент. То есть он прожил тяжелейшую жизнь, осознал всего, и когда воспитывал своего внука, он говорил, здесь и сейчас, здесь и сейчас. Он все практики, все отмел, только здесь и сейчас. Когда ты научишься жить здесь и сейчас, то есть это сознание, ну, погружение, все такое, после этого, когда научился, ты можешь перемещаться в пространстве и во времени, по осям, в будущее, и в прошлое, и разруливать какие-то ситуации. И техника поклонов отчасти это и делает. То есть вы запускаете механизм, дальше интуитивно он происходит. Но опять-таки на сайте у меня много на эту тему чего есть. Поехали дальше. А разве нельзя напрямую обратиться к роду, к своему, к душе и искренне попросить прощения? Вот обязательно ли делать практики? Это мой поймите, вопрос. Поймите, это знаете, как ребенок пришел, там, не знаю, там, разбил что-то, сказал извини и пошел дальше. И чего? Или как там, когда там, как говорит, условно говоря, доски таскаешь, доску уронил, там человек прыгает, там больная нога, он, извините, нет, твою извини, ни жарко, ни холодно, у меня нога болит. Просто извини, не прокатит. Техника поклонов – это глубинные изменения в себе самом, в своем мировоззрении и в своем состоянии. То есть ты разруливаешь те самые. Дальше, когда практикуешь, ты уходишь в те ситуации, когда был, допустим, конфликт, переигрываешь его и дальше его переписываешь, преобразуешь. То есть ты получаешь опыт. То есть ты понял, что, ну, давайте примеры жизни. Вот человек, занимаемся. Ушел в практику поклонов и засек зацепку. Интересно, с кем? С таким-то человеком, ну, с коллегом по работе. Так, хорошо. Раз он почувствовал зацепку, значит, уже что-то не так. А что было, когда ситуация? Он говорит, ну, ничего там, делали дела, я там делал свои, он подошел, что-то сказал, я ему сказал, да ладно, все хорошо, дальше делал дела. Ну, он развернулся, ушел, ничего не произошло. А зацепка есть. То есть он даже не понял, что он сделал что-то не так. И когда начинаешь разбираться, он тебе пришел, ты пришел фактически к нему домой что-то делать. И он тебе пытался что-то донести, а ты, ну, эго, гордыня, не слышим друг друга. Сказал, да не волнуйся, я тебе сейчас все сделаю. А он что, он посмотрел, не хотел тебе давить и ушел. Ну, ушел с зарядом, он, ну, расстроился. Заряд висит. А ты дальше делал и вообще даже не понял, что ты сделал ошибку. А на уровне энергии, на уровне взаимоотношений висит там, висит. И вот он его засек, увидел, проработали, он осознал, да, действительно, надо было ставить дела, поговорить, может, он что-то там хотел сказать. И, наверное, в следующий раз тоже надо приоритетно ставить взаимоотношения между людьми, а не дела какие-то хозяйственные. И он начал переосмыслить. Переосмыслил ситуацию, он переосмыслил свое поведение в этой жизни. В следующий раз он уже по-другому постарается сделать, понимаете? То есть это не просто он сказал, извини, он проделал колоссальную работу, просто он проделал еще внутри. Он переосмыслил все внутри, осознал, и он по-другому действовать дальше будет. Это, я говорю, очень глубинная практика. Ее нужно осознать, ее еще надо научиться делать. Это вообще отдельная эпопея. Ну, надеюсь, ответил. То есть физические какие-то моменты на физическом уровне, которые допустили, необходимо помимо осознания ментального плана еще и физикой проработать. Физика помогает сломать гордыню. Ведь человек может, как обезьянка, вот так делал поклон, ничего не будет происходить. Вот это все, что я описал. Но если он будет каждый день, там, 2 месяца бить поклоны, то, глядишь, что-то и сработает. Он что-то почувствует. Вот, то есть оно все равно сработает. Он описывает так, Рами-то, он что там пишет? Делайте поклоны, там, столько-то дней, столько-то, это все. А вот все, что дальше я говорю, это то, что я ощутил мой личный опыт. Я там уже из этой практики вывел столько всего, что... Прям не передать, я просто продолжаю ее познавать, а ведь можно уходить в прошлые жизни, можно уходить внутрь себя, познавать, там чего только нельзя, потому что это как бы ключ для входа в познание себя. Я когда, ну, я продолжаю познавать ее и очень много, то есть идет работа, это как бы убрать гордыню, на колени встать, это первый совершенно элемент, но даже некоторые его не могут сделать, спинка не гнется, там я всех люблю, я не агрессивен. Не агрессивен, дорогой. Пойдем вон соседу, сделаем вместе поклон. Ну, просто так, на коленях. Да нет, это все демагогия. Зачем она нужна? Давай дела делать, побежали. Они могут. И они убегают от этого, убегают в свою иллюзию. Не могут. Вот физически вы попробуйте после эфира встать на колени, сделать поклоны. Прошу прощения, прощаю, благодарю. У меня видео на эту тему есть. Родителям, чтобы открыть родовой поток, всему своему роду, это база, это же вам нужно, не кому-то. Детям, мужу, жене, работайте, это все работает, вам не нужны никакие помощники, ничего. Вот в помощь просто видео включите, делайте, потом поймите, как делать, делайте каждый день на протяжении месяца, вот вас пьет там, кто-то говорил, жена, муж, работайте, действуйте, это ваши действия на пути к осознанности каждый день. выполняете, и вы увидите эффект. Этот эффект очень серьезен. Главное – двигаться. Дальше. Иван, вопросов больше нет. И поэтому, по нашей доброй традиции, предлагаю подвести итог и сказать несколько слов добрых для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Ну, я сегодня сказал уже очень много о том, чего всем рекомендую, как двигаться идти. Я сейчас немножко скажу, что мы должны понимать, что вот эти все знания в идеале, они должны даваться в детстве. И то, что мы сейчас получаем очень жесткие оплюхи судьбы, и мы понимаем, что нам очень сильно не хватало знаний. Вот если бы нам в детстве сказали, кто такой женщина, кто такой мужчина, что такое честь, что такое совесть, как к этому двигаться, и сумели до нас донести, мы бы по-другому жили. В связи с этим, осознав, что все-таки надо упор делать на детей, я вот полгода назад открыл проект «Школа чести», в котором как раз стремлюсь, ну, для начала первой базы, на базе книг, видео, разных интересных статей, помочь подростку, прежде всего, чистым душем осознать, что есть норма, что есть нет, чтобы уже они понимали. Я, кстати, вот приезжали здесь, беседовал с детьми, они все активно вот это все принимают. Я немножко попроще, поменьше, но они все это понимают. Более того, все вот эти практики, потоки, все, у них вообще в лед это идет. Вот стоит 10 человек, даже не 10, там сколько было, 20, 18 точнее, так сосредоточились, пошли, дышим. Получается почти у всех. Не получается у тех, которые там, ну, как бы закрылись, типа фигню ты какой-то, даже подростки уже. И у них все это есть. То есть вот это все надо давать детям с самого раннего возраста. Ну, не раннего там хотя бы это. Это когда нет сопротивления еще, вот этих вот баданий подросткового. В связи с этим открыл проект. Сейчас он уже много серьезно заполнили. Также требуется помощь в чем? Прежде всего в подборке материалов, в распространении. И если будет возможность, как, конечно, помогать делом. То есть приходить, какие-то делать дела простейшие. Как вот на Славянском радио, это тоже проект большой. У меня поменьше, но сам проект делал дела. Если есть возможность материальной поддержки, тоже буду рад. Потому что в итоге этот проект нам надо как взрослым вывести куда? Чтобы уже на местах помогать делами. То есть, чтобы были тренеры, чтобы были разного рода люди, объединять их через культуру, традиции. Ну, задумки-то большие, но я думаю, рано или поздно мы их осилим сообща. То есть хорошие дела нужно поддерживать, да, везде в мире. Если кому интересно поддержать на этом пути, на этом проекте, потому что следующий этап развития проекта – это вот эти все знания, которые даю, заложить в простые уроки и донесение до детей. Но эта задача настолько серьезная, что я уже полгода как за ней взялся, скажем так, и понимаю, что я еще не дорос до детей, чтобы им доносить. Я вот все вот стремлюсь. Думаю, когда же я достигну в своем развитии такого уровня, чтобы я вот мог сесть и донести прям, чтобы, ну, максимально хорошо. Но я еще расту, я надеюсь, в ближайшие месяцы все-таки смогу это создать, доделать вот этот элемент, самый важный. И упор все-таки в своей жизни стремитесь сделать именно на поддержку детей. Потому что это самое важное, это та самая подготовка будущего поколения. То есть заложить в первую варну, да, когда они находятся, максимальной, по семейным взаимоотношениям, что такое мужчина, женщина, что такое честь, совесть, не просто, а почему это выгодно объяснять, почему выгодно вот этот путь, это надо разговаривать, общаться, трезво, все остальное. Поэтому призываю все-таки побольше служить и побольше помогать детям, как своим детям, внукам. Ну, надо понимать, что поднять своих детей мы можем только через поднятие всего социального уровня обитания детей. То есть, в моем случае, вот у нас здесь поселение, поднимать все поселение, детей всего поселения. Если у вас там школа, поднимать статус всей школы, уровень, через занятия, через привлечение людей, каких-то там знающих тренеров и прочее, прочее. Я думаю, уже многие родители это поняли. Потому что все нехорошее дети тут же перенимают. Ну и все хорошее они перенимают. В школы, туда, в детские сады даже, наверное, рано, но в школы. В школах дети, во дворовых дети. Постарайтесь уделять больше времени, внимания именно им. Наверное, так. Благодарим, Иван, за участие в эфире, за замечательные ответы на вопросы наших слушателей. И я напомню, что мы завершаем эфир «Путь к осознанию высшего Я». Речь шла о том, зачем мы рождаемся, что нужно сделать, чтобы стать человеком, как семья влияет на нас, что такое высшее Я, как подобрать ключи для осознания своего высшего Я и взаимодействия с ним. Сегодня по одному из календарей 6 октября 2020 года, вторник, в виртуальной студии Народного славянского радио были Иван Воронцов, Светлана Большакова следила за чатом и передавала ваши реплики и вопросы, Евгений Роденко находился за пультом Народного славянского радио, вела эфир Елена Андреева. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Следите за анонсами, оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Пока. Народное славянское радио. Пора просыпаться.